Дмитрий Худяков. Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел. И еще по рекам, пустыням, горам и лесам, бывшим в наших краях во времена динозавров, а также до и после них. Часть первая. Азбука каменных документов. Приглашение к путешествию. Кораблик мой бумажный по прихоти игры везет мои игрушки мечты былой поры. Когда он к вам пристанет в предутренней тиши, его себе возьмите по прихоти души. Рабиндранат Тагор. Здравствуй, читатель! Прочитав название книги и рассмотрев рисунок на обложке, ты, конечно, сразу догадался, что автор предлагает тебе путешествие в прошлое. Оно и понятно, ведь любой из современных морей уж кто-нибудь да видел. Спешу пояснить, что мы, если ты мое приглашение примешь, отправимся не вообще в прошлое планеты. О таких путешествиях написано уже много книг, а в древнейшую историю Саратовской земли, то есть именно тех мест, где мы с тобой сейчас живем. И еще. Путь наш может пролечь не только по древнейшим морям, но также еще и по озерам, рекам, лесам, пустыням, ледникам, так как все это в наших краях тоже когда-то было. Ну что, согласен? Если да, то не теряй времени, давай отправимся на автовокзал. Как попасть в прошлое? Как часто эти найденные строки для нас стоят бесценные уроки? Шекспир, сонет 77. Миновав лабиринт тесных улиц, подождав, пока светофор на последнем городском перекрестке мигнет зеленым глазом, наш автобус вырывается, наконец, на прямую серую ленту Вольского тракта. Мы едем в Тепловку, что лежит километрах в 60 к северу от Саратова, в Новобуратском районе. Ты несколько удивлен? Понимаю. Герои фантастических романов, известных тебе, стартуют в прошлое иначе. Садятся, скажем, за пульт со множеством всяких переключателей, рычагов, светящихся экранов, мигающих лампочек, загадочных приборов. Отдают какие-то непонятные, но звучные команды, нажимают главную кнопку и раз! Оказываются около мамонтов или даже, к примеру, около динозавров. Но это все в фантастических романах. На самом же деле машин времени, которые переносили бы людей в прошлое, нет, и создания их в ближайшем будущем ожидать не приходится. А как же попадем на берега древних морей мы? Способ для этого есть. Тебе, конечно, знакомо слово «документы». В обиходе мы так обычно называем бумаги, скрепленные печатями и подписями, и чаще всего начинающиеся словами «настоящим удостоверяется» или «предъявитель сего» или «мы, ниже подписавшиеся». Однако на самом деле у этого слова, имеющего очень древнее происхождение, более широкий смысл. Оно обозначает любые свидетельства о чем-то, подтверждение каких-то фактов. В любой местности, в разрезах земной коры, а то и прямо на ее поверхности, всегда имеются документы, которые принято называть геологическими. Они содержат сведения о том, что было в данном месте в прошлом. Это и слои горных пород, песков, глин, известняков, застывших вулканических лав. Это и окаменевшие остатки древних животных, раковины, кости, зубы. Это и обугленные или пропитанные минеральными веществами стволы и отпечатки листьев давным-давно существовавших растений. И как мы увидим далее, многое другое. Ну так вот, если такие документы найти, прочитать их, выучив предварительный язык камней и окаменелостей, понять прочитанное, то тогда можно будет как бы перенестись в те времена, когда данные каменные свидетельства составлялись. Мысленно увидеть древние моря и континенты. Найти, выучить, прочитать, осмыслить, представить. Не буду скрывать, все это требует терпения и, в общем-то, немалого, но выбирай. Ждать, пока кто-то когда-то, может быть, изобретет и построит для тебя машину времени? Или, одолев все трудности, хоть и мысленно, но сегодня же, побывать в прошлом нашего края? Ты продолжаешь читать? Значит, выбор сделан? Тогда вот еще о чем. Разыскивая каменные документы различных времен, мы будем посещать те или другие уголки Саратовской области, пользуясь обычным транспортом, автомашинами, поездами, теплоходами. Где-то нам придется идти и пешком. А вот для мысленных передвижений в прошлом давай придумаем себе что-то поромантичнее. Ну, допустим, корабль. И, конечно, парусный. И даже чуточку волшебный, чтобы он мог не только плавать по морям и рекам, но и летать над лесами и пустынями, перенося нас по волнам времени, из одной давно минувшей эпохи в другую. Придумывать так уж придумывать. Капитаном на этом корабле будешь ты. А за собой я оставляю должность лоцмана, чтобы помогать тебе верно выбирать путь, предупреждать об опасностях, объяснять непонятное. Согласен? Ну тогда самое время командовать, как это было когда-то на кораблях великих мореплавателей. Свистать всех наверх, с якоря сниматься, паруса ставить. А автобус наш, между прочим, уже подъезжает к Тёпловке. Каменный архив. Не торопись, уму не прикословь, на полпути остановись, подумай, и оглянись, и путь продолжи вновь. Расул Гамзатов. Всего лет 30-40 тому назад на юго-западной окраине Тёпловки был просто невысокий обширный бугор, на склонах которого в многочисленных ямах с помощью кирок и ломов местные жители добывали светло-серый прочный камень. Шел он и на мощение дорог, и на фундаменты домов, и на стены погребов. После соответствующего обжига и размола превращался в отличный материал для побелки. Позже добычу породы стали вести здесь с помощью взрывчатки и машин. Вот тогда-то и начал расти карьер, на краю которого мы сейчас, капитан, стоим. Стенки этой огромной выемки, камни, сложенные кучами на ее дне, это и есть наше с тобой первое древнее море. Улыбаешься? Считаешь, море это вода, а тут камень? Ну что ж, это только современные моря состоят из воды, а все древние давно уже каменные. Их воду можно теперь увидеть только мысленно, что мы и постараемся сделать. Если же серьезно, то перед нами в разрезе карьера лежит ил, который когда-то оседал на дне моря. В свое время он был полужидким, позже затвердел, окаменел. И в том, что это следы именно древнего моря, мы можем убедиться. Достаточно только спуститься по дороге в выемку и подойти к одной из куч породы. Ты уже что-то нашел? Молодец! На этом куске породы действительно видна какая-то раковина из двух створок, украшенных расходящимися ребрышками. Еще находка. И это раковина, только другой формы, в виде закрученной спиралью трубки. Еще одна? Еще? Теперь ты убедился, что пласты камня, вскрытые карьером, хранят то, что когда-то оседало на дне моря. Иначе откуда бы в породе оказаться остатком существ, определенно жившим в свое время в воде? Ведь у обитателей суши никогда не было, да и сейчас нет, толстых и тяжелых известковых раковин. А почему перед нами именно следы моря, а не озера или, скажем, реки? Что же, вопрос резонный. Чтобы найти ответ на него, продолжим осмотр каменных куч. Только будь внимателен, раковины заметить было легко. Они и формой хорошо выделяются, и размеры имеют крупные. Остатки же многих других обитателей Древнего моря разглядеть труднее. Вот ты только что держал в руках камень и, осмотрев, выбросил его. А зря. На нем есть небольшое овальное пятнышко, едва заметное. Ну а если посмотреть в лупу? Отпечаток жука? Похоже. Только я бы сказал, у этого ископаемого существа больше сходства с современной мокрицей. Вот здесь слева находилась, должно быть, голова. Ее прикрывало что-то напоминающее рыцарский шлем, состоящий из трех частей. Далее шло туловище, защищенное панцирем из трех рядов пластинок. Справа хвост с юбочкой из пластинок. Трилобит? Ты угадал. И я догадываюсь, почему. Портреты подобных обитателей древних морей часто встречаются в книгах по истории Земли. Но есть в карьере загадки и потруднее. Вот, смотри. Какая-то небольшая пятиугольная табличка с бугорком посередине. Чуть поодаль от нее то ли тонкий стебелек, то ли обломок веточки с шипами. А рядом что-то курьезное, похожее на крохотный огурчик-мураш или бутон загадочного цветка. Ну как? Подскажу, поскольку очень трудно догадаться, что все три находки – остатки одного и того же ископаемого существа – морского ежа. Из табличек когда-то состоял его почти шарообразный панцирь, стебельки с шипами – его иглы, огурчики – наконечники этих игл. А вот в окаменевшем иле россыпь каких-то белых, словно фарфоровых цилиндриков и колесиков. И тут, не имея опыта в опознании окаменелости, невозможно догадаться, что это детали, составлявшие в свое время основу гибкого стебля, которым прикреплялась когда-то к поверхности дна животное со странным растительным именем – морская лилия. Стой! Посмотри, что у тебя под ногой. Булыжник? А ты подними его и приглядись. Серая поверхность камня покрыта множеством мелких луночек. Там же, где часть камня отколота, видно, что сложен булыжник несметным количеством тончайших каменных трубочек, плотно прижатых друг к другу. У тебя в руках остатки многоквартирного дома, построенного давным-давно мелкими кораллами, жившими колониями. Рассмотрим еще находку. Нет, этот изогнутый, чуть сморщенный массивный конус не рог и не шип. И, к сожалению, не зуб какого-то ископаемого чудовища. Вот тут, где край твоей находки чуть сколот, видно, что внутри загадочная окаменелость состоит из тонких известковых перегородочек. Они когда-то поддерживали мягкое тело существа, жившего в конусе. Перед тобой постройка, защищавшая и дававшая опору крупному коралловому полипу. Из числа тех, которые предпочитали селиться на дне не колониями, а в одиночку. Ты обратил внимание, что в названиях двух наших находок повторилось одно и то же слово? Это не случайно. И морские ежи, и морские лилии как в настоящее время обитают, так и в прошлом жили, только в соленых водах морей. Так же, как и трилобиты и кораллы. Все это веское свидетельство того, что в карьере мы встретили документы, составленные в свое время именно морем, а не рекой или пресноводным озером. Кстати, об этом можно было бы догадаться и по почерку составителя. Посмотри, как мощно выглядят в стенках карьера пласты камня. Как строго везде выдержана их толщина. Так размашисто, уверенно, солидно писали только соленые воды, разливаясь по суше на сотни, а порой и тысячи километров. И еще авторство документов, лежащих перед нами, мы могли бы определить по материалу, из которого сложены каменные пласты, по составу горных пород, но об этом чуть позже. Сейчас же, я чувствую, ты очень хочешь задать мне вопрос. Когда же на месте Тепловки катило свои волны моря, следы которого мы видим в карьере? Геологические хронометры. «Какие странные у вас часы», — сказала Алиса. Кэрол, Алиса в стране чудес. Казалось бы, даты составления геологических документов, найденных нами в каменном архиве карьера около Тепловки, узнать нетрудно. В наши дни даже в школьных учебниках написано, что при рождении любого камня, будь то на дне моря, при затвердевании осадка, или на склоне вулкана, во время остывания лавового потока, как бы запускаются атомные часы. Начинается распад радиоактивных элементов, входящих в состав некоторых минералов. Идет он потом непрерывно, с постоянной скоростью. И если измерить количество оставшегося в куске горной породы радиоактивного вещества и количество накопившихся продуктов распада, то, зная скорость процесса, можно по сравнительно несложным формулам подсчитать, сколько тысяч или миллионов лет тому назад был составлен данный геологический документ. Как все просто. К сожалению, только теоретически. Скорость хода атомных часов для различных радиоактивных элементов ученым узнать удалось. А вот измерение количества распадающихся элементов и образовавшихся продуктов распада продолжает оставаться делом исключительно трудным. Эту работу пока удается выполнять только в лабораториях крупнейших научных центров, оснащенных сложнейшей физической и химической аппаратурой. Поэтому-то и не созданы еще приборы, с помощью которых можно было бы прямо у любого разреза земной коры определять по атомным часам время образования слоев горных пород. Как же нам быть? Ведь не посылать же теперь камни, найденные нами в карьере, в научную лабораторию. Кстати, таких лабораторий, где специалисты умеют разгадывать показания атомных часов, в мире не так уж и много. Они имеются только в крупных научных центрах. Ну а как же определяют возраст земных слоев во время своей повседневной работы геологи? Ведь им постоянно приходится сталкиваться с различными страницами каменной летописи в разных уголках планеты. И неужели же они каждый раз укладывают образцы пород в посылочные ящики и отправляют их, скажем, почтой в эти самые научные центры? Нет, конечно. Как правило, опытный разведчик недр, даже бегло осмотрев незнакомый ему доселе разрез земной коры, сразу же может назвать возраст представших перед ним горных пород. И воспользуется он при этом не атомными часами, а совсем другими хронометрами, а точнее, метками времени, обратясь к способу, придуманному почти 200 лет тому назад английским геологом-самоучкой Уильямом Смитом и почти одновременно французским ученым Жоржем Кювье и Александром Броньяром. Способ этот в большинстве случаев достаточно надежен, обладает завидной точностью и основан на хорошем знакомстве с встречающимися в земных слоях остатками живых существ, обитавших когда-то в морях или на континентах планеты, а также со следами их жизнедеятельности. Маяки давно минувших времен. Будто здесь родился я когда-то, или прожил долгие года, и меня встречает, словно брата, маяка зеленая звезда. Рождественский. Окаменелости очень давно были замечены людьми. Вначале к этим странным раковинам, костям, стволам, отпечаткам листьев, встречавшимся порой в земле, на отмелях рек, на поверхности скал, наши предки относились как к загадочным диковинкам. Они связывали их с деятельностью таинственных добрых и злых сил, наделяли магическими свойствами, носили в виде амулетов, использовали как лечебные средства. Многие из подобных находок послужили основой для создания легенд, сказок, поверий, в которых действовали боги, герои, фантастические чудовища. Позже окаменевшие остатки ископаемых животных и растений стали объектом внимания коллекционеров, видевших в них просто забавные причуды природы. И только около 200 лет тому назад окаменелости были признаны остатками живых организмов, населявших планету в прошлом. И появилась наука, которую мы сегодня называем палеонтологией. Название это сложилось из трех греческих слов – «палаос» – древний, «онтос» – существо, «логос» – учение, наука. А все вместе можно понимать как наука о древних существах. И вот уже почти два века тысячи палеонтологов во всех уголках Земли обшаривают земные слои, выискивая в них остатки и следы обитателей прошлых эпох. Они изучают строение ископаемых раковин, костей, стволов, листьев, семян. Они исследуют следы и норы, сохранившиеся в напластовании горных пород. и все-все, что так или иначе связано с существами прошлого. Вот уже почти два века, сравнивая между собой найденные окаменелости, ученые стараются подмечать, чем один вид ископаемых организмов отличался от другого, кто с кем был в родстве и насколько близком, кто от кого произошел, кто жил раньше, кто позже. Они выясняют, кто где предпочитал жить. Они придумывают для каждого вида давным-давно исчезнувших животных и растений названия. Они зарисовывают окаменелости, фотографируют их, а затем портреты вместе с подробнейшими описаниями находок помещают в специальные альбомы, называемые палеонтологическими атласами. Почти два века. О работе, как говорится, ни конца, ни края. И хватит ее, похоже, еще на многие поколения палеонтологов. Ведь согласно подсчетам специалистов, за те 3,5 миллиарда лет, в течение которых на Земле определенно существует жизнь, на ней обитало, сменяя друг друга, не менее миллиарда видов различных живых организмов. Пока же палеонтологам удалось обнаружить в земных слоях и описать остатки примерно только 150 тысяч видов, то есть чуть больше 0,01% от числа возможных. Два века. Но спрашивается, есть ли какой-то большой смысл в этой титанической работе? Какая польза от того, что мы узнаем во всех подробностях, кто жил, что росло когда-то давным-давно? Ведь все это уже исчезло и никогда снова на планете не появится. А потом, из ископаемых животных, грубо говоря, супа уже не сваришь, а из деревьев дома уже не построишь. Мало ли у нас нынешних забот, чтобы уделять столько внимания прошлому, да еще и такому далекому. Ну, насчет прямой пользы у нас еще будет возможность поговорить. А пока давай подумаем, разве не интересно хотя бы просто узнать, кто жил до нас на нашей планете? Как кто появился? Когда и почему исчез? Как выглядели наши предшественники? Интересно? А раз так, то в работе палеонтологов уже есть огромный смысл. Не единым сегодняшним днем жив человек, не единым хлебом сыт. Есть еще и любознательность. Но это не все. Ты сейчас твердо знаешь, что жизнь на нашей планете развивалась постепенно. Вначале появились совсем простые, примитивные организмы, вроде бактерий. Затем, спустя миллионы лет, первые многоклеточные животные и растения. Позже – рыбы, ящеры, птицы, звери. Потом уже и человек. Об этом ты читал в книгах, этому тебя учат в школе. А ведь совсем недавно, каких-то полтора века тому назад, большинство людей, в том числе и очень ученых, считало, все, что есть на Земле, создано менее чем за неделю по воле великого Творца Бога. Нелепо, да? Но в свое время надо было доказать ложность религиозного учения. И это сделал великий английский натуралист Чарльз Дарвин, создав свою научную теорию развития жизни на планете. При этом он опирался на факты, добытые палеонтологами. Но и это не все. Еще до появления науки о древних существах геологи уже умели читать встречаемые в разрезах земной коры геологические документы. По характеру горных пород они к тому времени уже выяснили, что на нашей планете неоднократно случались нашествия морей на сушу, захват огромных территорий то лесами, то пустынями, грандиозные извержения вулканов и обширные оледенения. Но на документах, сообщавших об этих событиях прошлого, никак не удавалось найти дат их составления, то есть указаний на то, когда что происходило. И поэтому история Земли из отдельных эпизодов не складывалась. Прочитать биографию планеты удалось лишь после того, как выяснилось, что такими недостающими метками времени на геологических документах могут служить окаменелости. Ведь каждый вид живых существ обитал только в какой-то отрезок времени, а следовательно, присутствие определенных окаменелостей в каких-то слоях пород как бы метит их этим временем. Ну а поскольку палеонтологи, собирая и изучая остатки животных и растений, смогли расставить их по старшинству, то и геологические документы с помощью окаменелостей удалось наконец-то расположить в том порядке, как они были когда-то написаны. Вот так труд людей, посвятивших себя изучению древних организмов, стал и одной из основ создания истории нашей планеты. Итак, капитан, именно окаменелости помогут нам с тобой во время нашего путешествия ориентироваться во времени, отличать одно древнее море от другого, узнавать берега давным-давно исчезнувших материков. Только сначала мы должны хоть немного научиться понимать язык окаменелостей. Плывя ночью в незнакомых водах, моряки зорко всматриваются в темноту. И вот на горизонте появился огонек. Он то тухнет, то снова загорается. И не как попало, а все время подает какой-то определенный сигнал, состоящий из строгого чередования вспышек и пауз, длинных и коротких. И вот тогда капитан или его помощник или штурман открывают специальную книгу, в которой записаны сигналы всех маяков, и находят тот, что виден на горизонте, и узнают, на каком берегу или острове стоит этот маяк, и догадываются, где в этот момент находится их судно. Наш с тобой капитан корабль плывет сейчас в незнакомом нам древнем море, окаменелости, которые мы нашли в карьере, маяки этого давным-давно исчезнувшего соленого бассейна. Своим видом они подсказывают, где мы находимся, в какую даль времен занес нас ветер нашей любознательности. Но мы пока не понимаем этих сигналов, и нам сейчас очень помогли бы книги, где было бы сказано, когда какие существа жили на нашей планете. Ну что же, такие книги есть. Это те самые альбомы с портретами окаменелостей, составлением которых вот уже два века занимаются палеонтологи. Альбомы с портретами. Что в имени тебе моем? Пушкин. Сразу хочу предупредить, что палеонтологические атласы, книги непростые, человека, впервые взявшего их в руки, подстерегают неожиданности. Сначала все получается будто бы очень просто. Вот мы листаем страницы с рисунками и фотографиями окаменелостей. Вот находим те, где изображены остатки морских ежей, кораллов, трилобитов, точь-в-точь таких, которые встретились нам в карьере. Но что же это написано под портретами? Под каждым какие-то свои три слова, составленные из незнакомых букв. И еще по какому-то загадочному, похожему на шифр, сочетанию из букв и цифр. Да, вот именно на этом месте недостаточно настойчивый человек может вздохнуть сокрушенно и сказав: «Все равно ничего не пойму. Закрыть атлас». А зря. Давай все-таки попробуем осилить первое серьезное препятствие, возникшее на нашем пути. Привыкай, что путешествие – это не просто развлечение. Итак, первые три слова под каждым портретом – это всего-навсего полное научное имя каждого ископаемого существа. Написано оно буквами латинского алфавита, единого для ученых всего мира. Прочитать их не так уж и трудно, особенно если ты уже учишь в школе какой-то иностранный язык. И смысл слов одолеть можно, поскольку имена эти принято составлять из корней греческих или латинских слов, перевод которых есть в соответствующих словарях. Нетрудно привыкнуть и к тому, что научное имя ископаемого существа, как, впрочем, и любого современного, состоит из трех слов – название рода, название вида и фамилии ученого, впервые описавшего данный вид. Ну вот, смотри, под изображением морского ежа, остатки панциря и игл, которого мы нашли в карьере, написано «Археоцидарис россика бух». Прочитать это можно так: «Археоцидарис россика бух». «Архаюс» с греческого «древний», «цидарис» – парадный головной убор персидских царей, точнее шахов, или еще говорят «тюрбан». Он имел вид слегка приплюснутого шара. «Россика» – русский. «Бух» – фамилия немецкого палеонтолога. А полностью все имя ископаемого животного можно перевести так: древнейший из похожих по форме на тюрбан персидских шахов и найденный в России, впервые описанный палеонтологом Бухом. Только и всего. А под скелетом одиночного коралла, который сначала показался тебе рогом или зубом какого-то ископаемого чудовища, написано: Ботрофилум, коникум, трутшольд. Ботриос, ямка, углубление. Филон, лист, пластинка. Трутшольд, фамилия русского ученого, профессора Трутшольда. А все вместе можно понимать так: имеющий углубление, разделенное пластинками, похожий на конус, впервые описанный палеонтологом Трутшольдом. Ну и еще. На фотографии остов постройки, возведенный когда-то крохотными колониальными кораллами. Такой же, как тот, который ты в карьере сначала принял за серый булыжник. Тут надпись: Хететес радиан фишер. Хайте с греческого — волоски, щетинки. Радиус с латинского — луч. Фишер – фамилия английского палеонтолога, а полностью – похожие на волоски, расходящиеся лучами и впервые описанные Фишером. Как ты мог заметить, палеонтологи, придумывая имена для древних существ, стараются вложить в название сведения и о внешности дошедших до наших дней остатков организмов, и о строении окаменелости, и о том, где они были впервые найдены. Нередко в этих именах содержатся указания на то, в какую эпоху жили данные существа. Иногда сведения об их предполагаемом образе жизни, иногда напоминания об ученых, внесших большой вклад в науку о Земле. С этим мы еще встретимся. Пока, капитан, у тебя, как я предполагаю, нет еще большого опыта чтения латинских букв, я буду писать названия ископаемых животных и растений русскими, показывая, как примерно должны эти имена произноситься. И еще, там, где это возможно, вместо полного названия обозначать только род ископаемого существа. А сейчас давай займемся теми загадочными сочетаниями букв и цифр, которые стоят в атласе рядом с научными именами ископаемых организмов. Загадочный индекс. Если парус дум моих летучих нас бросят в океаны и моря, не бойся, я дорог не знаю лучших, чем те, где не встают на якоря. Самет Вургун. С2М. Что же это такое? А как раз то, что нам с тобой, капитан, сейчас так необходимо. Это индекс, указатель времени. Того самого, когда жили морские ежи и кораллы, чьи имена мы с тобой только что читали. Того самого, когда на месте теплавки катило свои волны древнее море, интересующее нас. Расшифрую. С. Начальная буква слова «карбон», что переводится как «каменный уголь». Так геологи называют один из периодов палеозойской эры истории Земли. 2. Уточнение, подсказывающее, что имеется в виду вторая эпоха из трех, на которые делится каменноугольный период. М. Начальная буква слова «московский». Это еще одно уточнение. Московский геологический век. Вторая половина второй эпохи Карбона. Не уверен, что тебе, капитан, все вдруг стало понятно, так как индекс указал нам время на геологическом языке. Ведь палеонтологические атласы выпускаются для геологов, которые специально учат все эти эры, периоды, эпохи, века. И уж, конечно, любой индекс понимают с первого взгляда. Итак, тут тоже нужен перевод. Попытаюсь это сделать. Земную историю сейчас большинство ученых делят на 6 крупных частей, называемых эрами. В первую из них, катархийскую, то есть додревнейшую, живых существ на нашей планете еще не было. Иногда эту эру называют еще азойской, то есть безжизненной. Во вторую, архейскую, древнейшую, появились только самые примитивные организмы, вроде бактерий. В третью, протерозойскую, более раннюю, чем древние. Возникли и размножились более сложные, многоклеточные животные и растения, обитавшие, однако, только в воде. Суша в то время была еще безжизненной. А вот в четвертую, палеозойскую эру, эру древней жизни, сначала растения, а потом и животные завоевали сушу. Потомки водорослей стали хвощами, плаунами, папоротниками. Некоторые из палеозойских рыб дали начало древним земноводным, а те, чуть позже, первым ящерам, присмыкающимся. Однако в палеозойскую эру, или как часто говорят, в палеозое, на Земле еще не было ни динозавров, ни птиц, ни даже самых примитивных зверей, млекопитающих. Все эти существа появились только в следующую эру, мезозойскую, эру средней жизни. А в последнюю, шестую, кайнозойскую, новой жизни, владыками планеты стали млекопитающие. Обозначать в индексе времени эру не принято. Но совершенно ясно, что интересующее нас море существовало в палеозое, так как каменноугольный период, или проще карбон, одна из шести частей, на которые, в свою очередь, делится именно эра древней жизни. У карбона свои характерные приметы. Это теплый и влажный климат, стоявший тогда почти на всей планете. Это и самое обширное за всю историю Земли болото. Это и гигантские леса, впервые тогда захватившие все континенты. Кстати, именно следы этих лесов, сохранившиеся в недрах в виде мощных слоев каменного угля, и дали геологам повод назвать пятый период палеозойской эры карбоном. А еще это время отмечено расцветом стегоцефалов, разнообразных земноводных, головы которых прикрывал прочный костяной щит. Еще появлением летающих насекомых, некоторые из которых достигали гигантских размеров. Среди них были, скажем, стрекозы с размахом крыльев почти в метр. Еще возникновением новых горных хребтов, следы которых и поныне заметны в Северной Америке, Западной Европе, на Урале, Тяньшане, Восточной Сибири и Монголии. И еще несколькими значительными вторжениями морей в пределы суши. И вот именно эти последние события позволили разделить историю уже самого каменноугольного периода, в свою очередь, на три эпохи. В первую, соленые воды то довольно быстро наступали на эту территорию, то отступали. Шла как бы борьба между сушей и морем с переменным успехом. Во вторую, море одержало победу и, разлившись очень широко, удерживало захваченные места весьма долго. В третью, начало постепенно отступать. Внимательно изучая каменные документы, геологи, однако, заметили, что захват суши во вторую эпоху карбона произошел не сразу. Сначала вода овладела восточной половиной поля сражения, чуть помедлила, словно собираясь силой, и только потом завоевала западную. Это наблюдение позволило ученым и вторую эпоху карбона разделить еще на две части, на два геологических века. Второй из них они назвали московским, поскольку впервые архивы этого времени в виде песков, глин и известняков были изучены русским геологом Никитиным в окрестностях города Москвы. Когда или как давно? Ты должен, отправляясь в путь, взглянуть назад, вперед взглянуть. Старайся вникнуть в жизни суть. Бердах. Прочитав предыдущую главу, ты, капитан, можешь подумать, странный какой-то способ определения времени у этих геологов. На первый взгляд, да. Но давай подумаем, всегда ли мы, желая объяснить, когда произошло то или иное событие в нашей жизни, называем год. Предположим, ты можешь сказать мне, первый раз я пошел в туристический поход в 1985 году. Но можешь, скажем, и так. Первый раз я пошел в туристический поход, когда новое здание для нашей школы уже заканчивали строить. Во втором случае года ты не назвал, но если я знаком с событиями района, где ты живешь, то я тебя прекрасно пойму. Ты определил время интересующего меня события относительно другого, мне известного. Геологи хорошо знают основные вехи в биографии нашей планеты. Они их специально учат в техникумах, вузах. И вот, обнаруживая в разрезах земной коры неизвестные доселе каменные документы, рассказывающие о неведомых разливах морей или, скажем, извержениях вулканов, разведчики недр сразу же стараются определить время этих событий относительно других уже известных. Так вот, и индекс C3T указывает нам, по сути дела, место, которое интересующее нас событие занимает относительно других в истории Земли. Или, как принято говорить, относительное время. Расшифровав сигнал окаменелости, мы теперь знаем, что море, следы которого находятся в карьере около Тепловки, существовало в век разлива соленых вод там, где сегодня находится европейская часть СССР. И именно того разлива, который случился в эпоху решительного наступления морей на континенты, в тот период, что известен первыми огромными лесами, обширными болотами, где процветали родственники наших лягушек – стегоцефалы. Смотри, как точно нам удалось определить координаты нашего первого древнего моря во времени. И все-таки я чувствую, что тебе, капитан, очень хочется узнать не только место, которое занимает разлив интересующих нас соленых вод в череде других событий истории Земли, но и то, как давно он случился. В привычных нам годах, единицах времени, равных одному обороту планеты вокруг Солнца. Ну что же. Расшифровав с помощью палеонтологического атласа сигналы маяков окаменелостей, зная индекс времени, нам теперь сделать это нетрудно. Используя атомные часы, заключенные в различных горных породах, специалисты за последние 40 лет сумели определить продолжительность не только всех эр земной истории, но и очень многих периодов, эпох, геологических веков. И сегодня даже в популярной литературе можно уже встретить таблицы. Их называют геохронологическими, где не только перечислены все эти этапы истории планеты, но и указано время начала и продолжительности многих из них. Найдя в одной из таблиц «Московский век», каменноугольного периода, мы можем узнать, что интересующее нас море существовало примерно 300 миллионов лет тому назад. Кстати, рассматривая такую таблицу, ты, конечно, заметишь, что геологические века – это отрезки времени куда более продолжительные, чем те столетия, которые мы называем веками в обиходе. Увидишь ты, что геологические века имеют и разную продолжительность. Есть среди них очень длинные, по 15-20 миллионов лет, есть короткие, по 1-2 миллиона. Дело тут в том, что эти этапы истории чаще всего были связаны с какими-то вторжениями морей на континенты, а соленые воды гостили на суше иной раз долго, а иной не очень. Приборы для изучения древних морей. На что смышлен веселый лоцман? Но даже он стирает пот со лба. Какую глубь еще покажет лот нам? Какую даль подзорная труба? Новелла Матвеева. Догадываюсь, капитан, что тебе уже порядком наскучило бродить по карьеру, расшифровывать научные имена и индексы, разбираться во всяких эрах, периодах, геологических веках. И очень не терпится поскорее оказаться на мостике придуманного нами корабля, чтобы увидеть оттуда наше первое с тобой древнее море. Однако пока этого сделать нельзя. Мы слишком мало знаем о том, каким был в наших краях Московский бассейн, чтобы верно себе его представить. Какая у него здесь была глубина? Какая вода? Соленая или не очень? Теплые или холодные? Далеко ли отсюда находились берега? В каменном архиве карьера, где мы сейчас все еще находимся, хранится немало документов, способных дать ответ на эти вопросы. Или хотя бы намекнуть на что-то. И в первую очередь, это уже знакомые нам окаменелости. Помнишь, я тебе говорил, что палеонтологи, собирая и изучая остатки животных и растений, всегда стараются выяснить, где предпочитали жить древние обитатели морей и континентов? И это не из праздного любопытства. Ведь находя в каком-то слое осадочной породы, скажем, раковины моллюсков, обитавших преимущественно на отмелях, можно довольно уверенно считать, что во время образования осадка в данном месте море имело очень малую глубину, и что тогда где-то поблизости был край континента или остров. Или, допустим, обнаруживая в слоях глин отпечатки или обуглившиеся остатки папоротников, хвощей, плаунов, вполне резонно предположить, что когда-то в этих местах была суша, часть континента, но низкая, скорее всего заболоченная, так как растения эти были очень влаголюбивы. Получается, что узнавая приверженность древних существ каким-то условиям обитания, можно как бы получить в руки приборы, позволяющие производить измерения в морях и на континентах, давным-давно исчезнувших с лика Земли. Ну хорошо, а что же могут нам с тобой сказать о окаменелости, найденной нами в карьере? И кораллы, и морские лилии с ежами охотнее всего селились, по мнению палеонтологов, на глубинах в несколько десятков метров. Глубже для них было маловато пищи. На отмелях же беспокоили отливы и волны во время штормов. Все эти существа отличались и крайней привередливостью, когда дело касалось солености воды. Их устраивала только нормальная, только такая, где на литр приходится 3,5 грамма солей. Солонее или преснее, и этих животных в данном месте моря уже не будет. И еще все они были очень теплолюбивыми, выбирая для жительства моря и заливы, где температура воды никогда не опускалась ниже 20 градусов, а чаще держалась около 25. Итак, Глубина примерно 50, соленость 3,5%, температура 20-25. На первый взгляд показания наших приборов не содержат ничего особо впечатляющего. Однако в них имеется, как говорится, информация к размышлению. Скажем, глубина 50 метров характерна для морей, временно вторгавшихся на континенты. В океанах глубина посолиднее. Не значит ли это, что 300 миллионов лет тому назад на месте Тепловки была часть материка, временно захваченная водой? Теперь, соленость 3,5%. Не наводит ли это на мысль, что берега в то время находились довольно далеко от этих мест? Ведь если бы суша была рядом, то реки, текущие с нее, опресняли бы воду. А если, допустим, берега были бы сухими, то море около них за счет испарения воды на прибрежных отмелях было бы пересоленным. 3,5% – это, если хочешь, еще и намек на то, что Московское море было обширным океанским заливом, что его воды постоянно смешивались с океанскими, у которых соленость постоянная и всегда нормальная. И, наконец, температура 20-25 градусов. Такая бывает только в тропических морях. Значит, стоп. А не обманывают ли нас наши приборы? Ну ладно, пусть океанский залив, пусть до берега далеко, но тропическая зона? Разве могла она когда-то быть здесь? Ведь до границы ее от Тепловки не менее 3000 километров. Ведь не переехали же наши края сюда после московского века с экватора. Во-первых, это в наши дни от нас до тропиков так далеко. Во-вторых, не будем спешить и объявлять нелепостью возможность переезда наших краев с экватора в средние широты, хотя на первый взгляд это и кажется невероятным. Давай-ка сначала попробуем проверить показания наших приборов, сопоставив их с данными, содержащимися в других документах, хранящихся в каменном архиве карьера. Разговор с камнями. И оживет холодный камень тот. Франческо Петрарко. Открою небольшой секрет. Когда мы с тобой пришли в карьер, я нарочно обратил твое внимание в первую очередь на окаменелости. Мне известно, что обычно люди больше интерес проявляют к обитателям древних морей и континентов, чем к горным породам и минералам. Вот и я решил начать с наиболее увлекательного. Ну а теперь пришло время пояснить, что камни могут рассказать о Древнем море не меньше, чем остатки его жителей. И я хочу предложить тебе в этом убедиться. Пройдем еще раз по карьеру, и прежде всего обратим внимание на то, что камни тут встречаются довольно разнообразные. Вот куски светло-серой, шероховатой на изломе породы, состоящие из очень мелких, чуть поблескивающих кристалликов. Вот другие, побурее и словно помягче на ощупь. После них на пальцах остается пыльный след. Вот розоватая порода с прожилками какого-то полупрозрачного минерала. Кое-где в нее вкраплены крупные кристаллы, похожие на хрусталь. Еще камень, темный, липкий, пахнет керосином. Еще один, плотный и тяжелый желвак. Снаружи белесый, а внутри почти черный. Очень прочный, бьешь по нему, молоток отскакивает и в руку отдает, а камню ничего. Принято считать, что камни молчаливы. Это неправда. Горные породы и минералы очень даже разговорчивы. Надо только уметь задавать им вопросы и понимать, что они отвечают. Беседу с большинством из них нередко удается начать с помощью капельки, разбавленной водой соляной кислоты. Вот смотри. На сером шероховатом камне наша переводчица заволновалась, запузырилась и исчезла, не оставив никакого следа. Все ясно? Перед нами известняк, сложенный почти полностью минералом, носящим короткое, похожее на звук щелчка, имя кальцит. Иногда его называют еще и карбонатом кальция, и углекислым кальцием, и известковым шпатом, и просто кальций СО3, согласно химической формуле. А вот на этом камне, что помягче и побурее, капелька кислоты запузырилась, но, исчезнув, оставила грязноватое пятно. Это выдали себя частички глины, примешанные в данной породе к кальциту. Стало быть, перед нами глинистый известняк или мергель. На розоватом же камне кислота хоть и запузырилась, но как-то вяло, словно нехотя. Это сигнал, что к кальциту тут примешан минерал доломит, и породу следует называть доломитизированным известняком. Что же касается ее окраски, то она вызвана небольшими примесями оксида железа. Теперь крупный кристалл, который показался нам хрусталем. И на его блестящей, словно полированной грани, переводчица весело пляшет. Значит, перед нами снова кальцит. На настоящем хрустале капелька лежала бы смирно. И чумазый керосиновый камень на кислоту отозвался. Выходит, и он известняк, но пропитанный нефтеподобным веществом, битумом. А вот упрямый желвак, похоже, разговаривать с нами не хочет. И на кислоту не реагирует. И кончик ножа, которым мы его пощекотали, следа на камне не оставил. Молчит? Ничего подобного. Своим упорством он уже назвал нам свое имя – кремень. И состоит он из очень прочных материалов – кварца и его ближайших родственников – опала с халцедоном. А теперь давай еще раз посмотрим на стены карьера. Не такие уж они и однообразные и скучные, как это могло показаться до нашего знакомства с камнями. Теперь глаз выделяет в обрывах пласты известняков, мергелей, обширные пятна доломитизированной породы, прослойки, потемневшие от битума, многоточия, образованные кремниевыми желваками. И ведь все это не просто случайный набор каких-то каменных слоев, а отражение определенных событий, происходивших в Древнем море и на его берегах. Вот светло-серые известняки. Они рассказывают о тех промежутках времени, когда вода тут была очень чистой, и на дно оседали только известковые частички. Можно предположить, что в эти моменты истории берега моря были далеко, и течения не доносили сюда даже мельчайшей глиняной мути. Вот буроватые мергели. В них уже есть примеси глины. Стало быть, это сообщение о приближении береговой линии. Или о поднятиях на континенте, от которых быстрее текли реки, сильнее размывалась суша и больше выносилась мути в море. Вот слои темные от битума. А это уже след событий, происходивших, скорее всего, после того, как Московское море ушло из наших краев, а ил его в недрах земли окаменел. И тогда из каких-то еще более глубоких толщ в известняки проникли нефтеподобные частички и пропитали наиболее пористые прослойки известняков. И лиловые или розоватые пятна в отложениях Московского моря образовались, скорее всего, уже в те времена, когда известковые осадки уже окаменели. Доломит и частички окислившегося железа в них принесла вода. И, вероятнее всего, сверху, из слоев, лежавших когда-то выше известняков, а следовательно, образовавшихся и в более поздних морях. Ну а кремниевые желваки появились здесь в то время, когда Московское море еще существовало, и ил на его дне был полужидким. Они отражают химические и физические процессы, при которых частички кварца, опала, халцедона скапливались вокруг каких-то центров, может быть, около разлагающихся остатков живых организмов. Геологи такие концентрации минералов называют стяжениями или конкрециями. А теперь, капитан, давай обратим внимание вот на что. Все слои, прорезанные карьером, это в основном известняки с какими-то незначительными примесями. Кремниевых пород тут очень-очень мало, значит, на дне Московского моря в этих местах оседал главным образом кальцит. Факт этот очень важен. И чтобы осмыслить его, стоит чуть подробнее ознакомиться с тем, как образовывались в древних морях известковые кремниевые осадки. Без особой погрешности можно считать, все, что отлагалось на дне морей прошлого, было доставлено в них реками или падало с неба, то есть поступало из воздушного океана. Однако, если, скажем, глины или пески попадали в морские бассейны уже в готовом виде, то известковый ил изготавливался в соленых водах из полуфабрикатов. Ими служили кальций, поступавший с суши при посредстве рек, и углекислый газ воздуха, растворявшийся в морской воде. Непосредственное соединение этих исходных продуктов и превращение их в кальцит, основу известкового ила, осуществляли главным образом живые существа, обитавшие в море. Делали они это, как говорится, не бескорыстно. В ходе реакции выделялась необходимая для жизни этих организмов энергия, а отходы шли на создание раковин, панцирей, опорных конструкций. Обломки этих сооружений после смерти хозяев накапливались на дне и образовывали ил, ставший со временем камнем, известняком. Любопытно, что самые заметные жители древних морей – моллюски, кораллы, морские лилии и морские ежи – обычно создавали своими остатками весьма малую часть илов, примерно десятую. Основную же массу кальцита производили микроскопические существа, одноклеточные животные и растения, обитавшие в толще воды и на дне. Обломки раковинок и скелетиков этих пигмеев различимы только в электронный микроскоп. Обычный в этом случае слабоват. И еще одна очень интересная особенность известковых осадков. Они образовывались только в теплых морях. В холодных частички кальцита растворялись, не образуя на дне ила. Да и производителей этого минерала в холодных водах обитало мало. Они предпочитали теплые. А теперь о кремниевых отложениях. Их жизненный путь тоже начинался с полуфабриката, с кремнезема или двуокиси кремния, растворенной в воде. Продукт этот образовывался на суше при разрушении горных пород и доставлялся в море реками. Еще кремнезем попадал туда же в виде вулканического пепла и еще из подводных вулканов. Имелись в морях и живые организмы, умевшие извлекать кремниевые минералы из воды и строить из них основы для своих тел. Однако эти существа, в противоположность производителям кальцита, предпочитали обитать в холодной воде. Противоположно кальциту вели себя и обломки кремниевых построек. В холодной воде они оседали на дно и накапливались в виде кремниевого ила, а в теплой растворялись. Ты уже догадался, какие важные сведения мы получили, познакомившись поближе с камнями Тепловского карьера? Ну, конечно же. Показания наших приборов окаменелостей верны. Ведь совершенно ясно, что если на дне Московского моря в этих местах образовывались в основном известковые илы, то вода тут 300 миллионов лет тому назад определенно была теплой. Примерно такой, как сегодня где-нибудь в Гвинейском заливе около берегов Индии или Кубы, то есть в тропиках. Но чем же это можно объяснить? Так почему же у нас были тропики? Неудивительно, что в таком трудном деле, как расшифровка событий истории Земли, у специалистов имеются различные мнения по ряду вопросов. Монин. Популярная история Земли. Изучая земные слои в различных уголках планеты, геологи давно заметили, что сведения, сообщаемые каменными документами по поводу того, где раньше было тепло, а где холодно, содержат, на наш сегодняшний взгляд, немало несуразностей. Так, например, в недрах арктического острова Шпицберген хранятся пласты каменного угля, остатки тропических лесов, а в экваториальной Африке встречаются следы гигантских ледников, характерных для полярных областей. Сначала это пытались объяснить только тем, что климат на всей нашей планете в прошлом временами становился то теплее, то холоднее. Выдвигались и другие причины. Допустим, Солнце иногда могло светить слабее из-за снижения его собственной температуры, а следовательно, в такие периоды должно было уменьшаться и нагревание Земли. Или на пути между Солнцем и нашей планетой порой могли оказаться облака космической пыли, поглощавшие часть лучистой энергии. Или такую преграду создавали клубы дыма и пепла в эпохе особо интенсивных извержений вулканов на Земле. Периодические охлаждения, по мнению некоторых ученых, могли вызывать и временное затухание различных процессов в недрах нашей планеты, и даже уменьшение по каким-то причинам численности живых существ на ее поверхности. И в тех и других случаях сокращалось бы поступление в атмосферу водяных паров и углекислого газа, а стало быть, становилось более тонким одеяло, защищающее Землю от потерь тепла. Однако, вчитываясь в каменные документы внимательнее, геологи обнаружили, что на нашей планете в прошлом не просто становилось то теплее, то холоднее. Арктические и экваториальные зоны как бы постоянно перемещались, и в отдельных местах то стояла жара, то морозы. 250 миллионов лет тому назад Индию покрывали льды, а в Гренландии стояла экваториальная жара. Спустя 100 миллионов лет и там, и тут климат стал почти одинаковым, субтропическим. А в наше время, ты знаешь, в Индии жарко, а мощным слоем льда покрыта Гренландия. И это тоже ученые пытались как-то объяснить. Ну, скажем, были предположения, что временами возникали мощные морские течения или воздушные потоки, которые выносили тепло с экватора к полюсам. Высказывались мнения о том, что, вторгаясь в пределы континентов, древние моря заметно смягчали климат в северных районах, а уходя, делали его более суровым. Известны попытки объяснить смену климатов тем, что время от времени земная ось меняла свое положение, отклоняясь на 90 градусов, и тогда будто бы в полярных районах становилось жарко, как на экваторе, и наоборот. Вполне возможно, что в прошлом на климат всей планеты и отдельных ее мест влияли и вулканы, и морские течения, и перемены в расположении воды и суши, но главной причиной того, что в одном и том же месте становилось то очень жарко, то холодно, сегодня принято считать ту, на которую еще в 1912 году указал выдающийся немецкий ученый-геофизик Альфред Вегенер. Сначала, когда он выдвинул свое предположение, оно показалось многим не менее фантастическим, чем идея об изменениях наклона земной оси. Еще бы, ученый утверждал, что перемены климатов связаны с тем, что в прошлом континенты перемещались по поверхности Земли, а стало быть, то оказывались около полюсов, то в умеренных широтах, то на экваторе. Это была очень смелая гипотеза, ведь люди привыкли считать, что наша планета покрыта прочной земной корой, а континенты – наиболее надежные ее участки, и вдруг они плывут. О том, какие научные сражения разворачивались в свое время вокруг вегенеровской теории дрейфа материков, какие доводы приводились против нее, какие факты помогли ее поддержать, как с помощью этой теории удалось решить многочисленные загадки из истории Земли, написано в наше время уже немало книг. Ты их можешь прочитать. Я же сейчас лишь отмечу, что в наши дни несколько усовершенствованная идея Вегенера принята подавляющим большинством ученых. В нескольких словах ее суть. Земная кора состоит из 9 основных огромных кусков, называемых литосферными плитами. Скользя по поверхности более глубоких слоев, они могут под действием внутренних сил планеты перемещаться по собственным маршрутам. На этих плитах плывут континенты, моря и части океанов. Там, где две плиты отодвигаются одна от другой, возникают участки новой земной коры, образуются понижения, которые часто занимают океанские воды. В местах же столкновения плит громоздятся горные хребты. Иногда одна из сталкивающихся плит начинает пододвигаться под другую, и тогда древние породы, слагающие ее, опускаются в недра Земли, где и переплавляются. Места таких пододвиганий отмечены на поверхности Земли цепочками действующих вулканов и характерны частыми землетрясениями. Все процессы, происходящие на поверхности нашей планеты, так или иначе связаны с движением литосферных плит. Восстановив по различным приметам, пути этих глыб земной коры в прошлом ученые смогли представить себе, как возникали и раскалывались на части континенты, как расширяли свои владения новые океаны и закрывались старые, как возникали горные хребты и менялись климаты, вызывая изменения в живой природе планеты. В настоящее время ученые даже сумели составить карты, на которых изображено, как выглядела наша планета в различные моменты ее истории. Одна из таких карт, показывающая Землю в середине каменноугольного периода, для нас с тобой сейчас представляет особый интерес. Удивительная карта. Тает пред умственным взором мгла векового тумана, сумрак безмерных глубин. Брюсов. На этой карте Земля выглядит совсем не такой, как мы ее привыкли видеть на школьных полушариях или глобусах. Присмотрись. Суша представлена всего двумя материками. Один из них – Евромерика, почти весь расположен севернее экватора, другой – Гондвана, южнее. Из первого со временем получатся Европа и Северная Америка. А из второго – Южная Америка, Африка, Австралия, большая часть Азии и ее Индостанский полуостров. И океан на планете в середине карбона был, по сути дела, один. Правда, иногда водное пространство, разделявшее континенты, тоже считают океаном и называют его Тетис. Согласно античным легендам, это имя супруги властителя всех соленых вод – океана. Было на планете 300 миллионов лет тому назад и несколько крупных островов. В будущем они стали Сибирью, Казахстаном, Китаем и частью Западной Европы. Теперь давай отыщем на карте тот клочок земной тверди, где мы с тобой живем сейчас. Ориентируясь по пунктирам, мы найдем его, как и подсказывали нам окаменелости, на окраине континента, временно залитого морской водой. А это море – обширный океанский залив, и находится это место действительно почти на самом экваторе. Вот и ответ на вопрос, почему в середине каменноугольного периода у нас была тропическая жара, о которой нам сообщили окаменелости и горные породы Тепловского карьера. Выходит, что за 300 миллионов лет, прошедших с тех пор, наши края вместе с огромной литосферной плитой переместились более чем на 3000 километров к северу и оказались в средних широтах. Кстати, вместе с этой плитой мы сейчас продолжаем дрейфовать, но не замечаем этого, так как в год гигантская каменная глыба смещается всего на какой-то сантиметр. Однако за миллион лет это составит уже 10 километров. Ну а скажем, за 300 миллионов лет – 3000. Сейчас литосферная плита, везущая на себе современную Евразию, плывет не на юг, а, как показывают точнейшие измерения, вращается по часовой стрелке, слегка смещаясь к востоку. Однако, кто знает, 300 миллионов лет – срок очень большой. За это время направление движения глыбы может и измениться. И тогда наши края вновь могут оказаться в тропиках. Ну а теперь давай посмотрим на другую карту, где восточная оконечность древнего материка Евроамерики изображена в более крупном масштабе. Полет над Московским морем. Но с высоты полета бездны открыты мне былых веков. Судьбы мне виден ход железный и вопль умолкших голосов. Брюсов. Пунктирными линиями на этой карте обозначены современные реки, озера, моря европейской части СССР, ими же и границы нашей Саратовской области. А сплошной линией обведена территория, которую 300 миллионов лет тому назад занимало Московское море. Обрати внимание на размеры этого древнего бассейна. Они впечатляют. 2500 километров с юга на север, свыше 1500 с запада на восток. И еще заметь, суша у этого моря, берег, была только с одной стороны, с западной, а с остальных вода. На север – это приполярная часть огромного океана, омывавшего почти со всех сторон Евроамерику и Гондвану. На юг – океан Тетис, который, как мы уже говорили, разделял эти континенты и тянулся вдоль экватора. На севере, в середине карбона, льдов не было до самого полюса, на юге полярная часть Гондваны несла на себе мощные ледники и снежные поля. Восточная сторона Московского моря тоже открывалась в океан. Но там, где мелководья сменялись океанскими глубинами, была цепочка скалистых островов, постоянно окутанных дымом и паром, освещенных огнем лавовых потоков, содрогающихся от грохота взрывов и землетрясений. Буйство вулканических сил на этой границе Московского моря было вызвано тем, что с востока к Евроамерике постепенно приближался огромный остров. Он еще был далеко, но литосферная плита, на которой плыла будущая Сибирь, в недрах земли уже столкнулась с основанием материка. Одна гигантская каменная глыба стала подныривать под другую. Переплавленные глубинным жаром горные породы, превратившись в магму, начали подниматься по трещинам вверх и изливаться на дно моря, а затем и на поверхность поднявшихся из соленых пучин островов, образовавшихся из остывших лавовых потоков. Происходили эти события примерно там, где спустя какое-то время начали подниматься к небу острые вершины молодых Уральских гор. Грохотали вулканы тогда и чуть южнее, где к Евроамерике причаливал еще один большой остров, нынешний Казахстан. Западная граница Московского моря отличалась от его восточных рубежей тишиной. Здесь не было ни огнедышащих гор, ни дробящих земную твердь землетрясений. Даже волны во время самых сильных штормов не бились тут о берег. Подсеченные мелями и зарослями морских трав, они теряли свою буйную силу и рассыпались пеной задолго до подхода к береговой линии. Впрочем, и сам-то раздел между водой и сушей Едва ли был тут очень уж четко виден. Дело в том, что море с запада окаймляла широкая полоса болот, заросших древними хвощами, каламитами, плаунами, лепидодендронами и сигиляриями, а также разнообразными папоротниками. Первые, как это хорошо отображено в их названии, калямос, тростник, были похожи на гигантские тростники, вторые, липидос, чешуя, дендрос, дерево, имели кору, словно покрытую чешуей, а у третьей кора была словно проштампована шестиугольными печатями, сигилум, печать. Здесь, в гигантских болотах, было царство стегоцефалов и разнообразных насекомых, пауков, многоножек. Только в трех местах, лежавшая к западу от моря суша, немного приподнималась. Там, где сейчас Украина, Воронежская область и Карелия. С этих возвышенностей неторопливо стекали ленивые реки и речки, теряясь затем в прибрежных болотах. Та половина Московского моря, что прилегала к низине, была мелководной. Соленые воды часто уходили, освобождая место болотам и лесам, а затем возвращались. В восточных владениях они держались прочно, так как глубина там достигала нескольких сотен метров. Место, где сегодня расположена Саратовская область, 300 миллионов лет тому назад находилось почти в центре древнего морского бассейна, на краю его мелководной части. Можем предположить пока, а убедиться в том у нас еще будет случай, что и здесь, на месте нынешней Тепловки, в течение Московского века вода и суша не раз сменяли друг друга. Что же касается тех известняков, которые мы сейчас видим в карьере, то это след какого-то из разливов Московского моря, когда его берег в очередной раз отодвинулся к западу. И весьма далеко, можно предположить, на несколько сот километров. Недаром с суши течения не приносили сюда не только песка, но и сколько-нибудь значительного количества глины. А потому на дно здесь оседали только кальцитовые остатки живых существ, превратившиеся со временем в известняки. Атлас, известный немногим. Я готов не колеблясь выдвинуть оптимистический тезис. Нет такого объекта, события, сколь угодно отдаленного прошлого Земли, реконструкция которого принципиально заведомо невозможна. Миен. Ну вот мы и совершили полет над Московским морем. Сделать это нам помогли замечательные карты, составленные учеными-геологами. Но спрашивается, а им-то как удалось нарисовать портреты Земли, на которых она изображена такой, какой была в разные моменты ее биографии? Ведь, скажем, изобразить современный материк или океан в принципе не так уж и сложно. Его можно просто сфотографировать из космоса. Или даже никуда не взлетать, а ходить по земле или плавать по воде, и все, что видишь, наносить на бумагу. В определенном масштабе, конечно. Именно так уже несколько веков тому назад люди сумели как бы увидеть свою планету со стороны, от края и до края, сразу, задолго до постройки первых самолетов и космических кораблей. Но одно дело изображать на бумаге то, что ты видишь, а ведь морей, лесов, горы, пустынь прошлого уже давным-давно не существует. Как же их нанести на карту? Пожалуй, об этом мы теперь с тобой можем догадаться. Действительно, того, что когда-то было на планете, сейчас уже нет, но сведения обо всем этом хранятся в ее недрах. Мы это поняли, знакомясь с камнями и окаменелостями карьера. Значит, отыскивая и изучая ископаемые документы какого-то геологического века, скажем, того же московского, в разных местах планеты можно понять, где в то время была суша, где моря, где вулканы, леса, болота со стегоцефалами. А уж зная все это, не так трудно будет и нарисовать, как выглядела 300 миллионов лет тому назад Земля и отдельные ее районы. Уже два столетия геологи всех стран старательно изучают архивы, хранящиеся в недрах планеты. Часть документов они смогли прочитать, обследуя естественные разрезы земной коры, или, как принято говорить, обнажения, находящиеся во врагах, на речных берегах, в обрывах гор. Многое они нашли в искусственных разрезах, в карьерах, шахтах, строительных котлованах, выемках, сделанных при сооружении дорог и нефтепроводов. Там, где обнажений не было, геологи бурили разведочные скважины и извлекали из недр документы в виде кернов, цилиндрических кусков породы, вырезанных буровым инструментом из глубинных слоев. Немало сведений удалось получить, простукивая планету с помощью упругих колебаний, подобных звуковым, прощупывая ее глубины электрическими импульсами, зондируя радиоактивными излучениями, замечая, как меняется от места к месту величина силы тяжести на ее поверхности. Заглянув в недра Земли, в сотнях тысяч мест, ученые собрали великое множество фактов, из которых затем, как из кусочков мозаики, сумели сложить портреты планеты в прошлой эпохе. Эти изображения принято называть палеогеографическими картами. В настоящее время уже созданы многочисленные атласы, содержащие довольно подробную информацию о том, как выглядели в прошлом отдельные области страны, континенты, океаны и вся Земля. В предисловии к одному атласу написано, что назначение его – помочь специалистам в поисках полезных ископаемых и подготовке рунных строительных работ. Но когда я рассматривал необычные карты, то мне все время казалось, что передо мной машина времени, которая с каждым листом переносила меня из одного геологического века в другой, позволяя увидеть, что было на месте нашей страны и нашей области во время великих лесов и стегоцефалов, затем при динозаврах, потом при мамонтах, а потом при первых людях. И я подумал, что этот атлас еще и гимн человеческой мысли, способный проникать не только в глубины космоса, но и в безмерную даль веков. И еще, великому труду ученых, без которого эта мысль не родилась бы. У атласов, как правило, нет эпиграфов. Да их и не принято ставить в начале сугубо научных изданий. Но мне думается, что предварять это удивительное собрание карт вполне могли бы слова, написанные почти два столетия тому назад одним из замечательных исследователей прошлого Земли, Жоржем Кювье. Разве не послужило бы также и славе человека, если бы он сумел переступить границы времени и раскрыть путем наблюдений историю мира и смену событий, которые предшествовали появлению человеческого рода? Ну что же, капитан, вот теперь, я думаю, нам можно отправиться и в московский век, одолев в одно мгновение 300 миллионов лет, отделяющих нас от тех очень далеких времен. Итак, подводная прогулка. Мы можем силой мысли и знаний воскресить этот давно угасший мир, живший за много миллионов лет до нашего времени, и там, где мы находимся. Павлов. Вокруг только вода, берегов не видно. Над нами небо, а в нем почти в зените, солнце. Жарко. А не совершить ли нам сейчас подводную прогулку? Вода теплая, одно море с его разнообразными обитателями, всего в нескольких десятках метров под килем нашего корабля. Согласен? Тогда опустим паруса, отдадим якорь, наденем акваланги и спустимся по трапу в зеленовато-голубую прозрачную воду. Ослепительный полдень остался наверху. Здесь в глубине свет слегка смягчен, солнечные блики размыты. Они неторопливо скользят по темно-зеленым, лиловым, коричневым водорослям, скрывающим от нас дно. Но вот, словно полянка в этом подводном лесу, и на ней множество живых существ. Ближе к нам слева два древних родственника наших современных улиток. Тот, что покрупнее, эомфалус, что в переводе похожий на пупок. Раковина у него тяжелая, с широким основанием, имеющим притупленные шипы. Она и надежно защищает владельца, и в ил на топких местах не проваливается, и под уклон не соскальзывает, и течение ее не больно-то сдвинет. Однако с таким домом на плечах не разбежишься, и хозяин его только медленно ползает по дну, выставив из спиральной трубки ногу, массивный вырост брюшной части тела. А другой брюхоногий моллюск подвижнее, защитные доспехи у него полегче и имеют форму симметричную относительно оси тела. Вот он, смотри, начал совершать волнообразное движение эластичной оторочкой ноги, оторвался от грунта и, подняв облачко известковой мути, скрылся за завесой водорослей. Это был Беллерофон. Так назвал древнего моллюска палеонтолог Монтфорд. С внешним видом раковины это вроде бы никак не связано. Беллерофон – герой древнегреческих мифов, победивший трехликую огнедышащую гидру, одолевший в бою воинственных амазонок, пытавшийся достичь на крылатом коне Пегасе вершины священной горы Олимп и пораженный за это кощунство молнией Зевса. Но еще Беллерофон был сыном бога морей Посейдона, и, вероятно, именно это имел в виду ученый, давая имя героя мифов древней улитки. Ведь и она – дитя соленой стихии. А вот нам навстречу ползет по дну, перебирая множеством членистых ножек, Филипсия, трилобит, названный так в честь английского геолога Филипса. Перед тобой один из последних потомков владык первых палеозойских морей. Его предки тогда достигали 60-70 сантиметров в длину. Размеры Филипсии скромнее, всего 1,5 сантиметра. Ну а вот появился и Архиоцидарис, морской еж. Он шагает по дну на своих иглах, как на ходулях. Утолщения на их концах, снабженные пучками волосков, увеличивают площадь опоры игл одно. Иначе еж увяз бы в тех местах дна, где известковый ил особенно зыбок. Плывем дальше. Водоросли снова расступаются, и перед нами цветущий луг. Красные, желтые, лиловые, пятнистые цветы застыли тут на тонких стеблях. Вода неподвижна, но их пестрые лепестки колышутся, словно от дуновения ветерка. Сказочная картина. Это московикринусы, лилии Московского моря. Морские животные, удивительно похожие на растения. Очень похожие. Поэтому гибкие стержни, поднимающие этих обитателей морских вод над дном, ученые невольно назвали стеблями. Панцири из пятиугольных пластинок, защищающие тела этих существ, чашечками. А скопление морских лилий на дне не стаями или стадами, как полагалось бы, а лугами. Вот только щупальца, охватывающие рот на верхушке чашечки, так похожие на лепестки, принято называть руками. Изгибая их, эти всю свою взрослую жизнь сидящие на одном месте существа схватывают добычу или подгоняют ее ко рту вместе с водой. Яркими букетами выглядят на морском дне и одиночные кораллы. Из их изогнутых рожков тоже выглядывают разноцветные лепестки щупальцев. Да и постройки колониальных кораллов, хитетосов, не выглядят здесь мертвыми серыми булыжниками. Каждый обитатель известкового общежития выставляет из своей комнатки пучочек щупальцев, вплетая им еще одну цветную звездочку в пестрый ковер, на который похожа поверхность колонии. Рядом с хететосами видны похожие на кружево колонии мшанок финестел, что значит имеющие окошечки. И тут тоже четкие линии жилых ячеек и из каждой цветной пучочек крохотных рук. Ну, а теперь, капитан, внимание, вон там правее таится неожиданность. Нет, не пытайся разглядеть за занавесью водорослей какое-нибудь морское чудовище, готовое на нас напасть. Это всего-навсего несколько ракушек, лежащих на дне. А неожиданность в том, что перед нами совсем не ракушки. А кто? Ну, в двух словах я это объяснить не сумею, и нам придется на какое-то время задержаться около этих таинственных незнакомцев. История одного научного заблуждения. Об ошибках не следует говорить плохо, потому что все они нас чему-то учат. Танино Гуэра. В середине 18 века ученые-биологи всего мира во главе со знаменитым шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем начали генеральную инвентаризацию животного и растительного мира нашей планеты. В ходе ее каждому виду живых существ давалось единое научное имя на латинском языке. Каждому, в зависимости от строения и сходства с другими видами, отводилось определенное место в стройной системе родов, объединявшихся в семейства, отряды, классы, типы. Существам, имевшим мягкое тело, похожее на мешочек, и в большинстве своем умевшим строить раковины, дали общее название – моллюски. От латинского «моллюскус», что значит «мягкий». Эту обширную группу животных, в которую вошло около 120 тысяч различных видов, специалисты разделили на несколько классов. В одном классе оказались владельцы раковин, состоящих из двух створок. Ученые назвали их пилицеподами, что в переводе означает «топороногие». Действительно, мускулистая часть тела, которую эти моллюски выдвигали между створками при передвижении, напоминала формой лезвия топора. Ею двустворчатки как бы прорубали себе дорогу в иле и песке на дне водоемов. Иногда этих моллюсков называют еще и ракушками. Хозяева раковин, представлявших собой конические трубки, свернутые в спираль или закрученные наподобие штопора, составили класс гастропод, то есть брюхоногих. Те мягкотелые, у которых раковина тоже трубочка, но почти прямая, а нога служит лопатой для зарывания в грунт, образовали класс лопатоногих. Знакомые тебе осьминоги, кальмары и каракатицы попали в класс головоногих, так как у них действительно имелись головы, из которых росли щупальца, служившие и для хватания добычи, и для передвижения. В ходе инвентаризации ученые обратили внимание и еще на одну группу существ, живших в раковинах из двух створок и внешне очень похожих на пилицепод. Однако, в отличие от настоящих двустворчатых, у них имелось по паре каких-то непонятных органов, напоминавших щупальца. Посчитав, что это выросли нижней части тела ноги и что служат они для хватания добычи, специалисты того времени отнесли странных обитателей морского дна к моллюскам и объединили их в классе брахиопод, то есть руконогих, или, как принято говорить, плеченогих. Прошло какое-то время, и ученые стали догадываться, что с причислением брахиопод к моллюскам они явно поторопились. Выяснилось, что у них совсем нет положенной мягкотелой ноги. Их руки не щупальца, а особые органы, выполняющие роль насосов для подачи ко рту животных воды с кислородом и частичками пищи. А самое главное, что в прошлом у плеченогих и моллюсков были столь далекие друг от друга предки, что в одном типе этих существ объединить никак нельзя. Пришлось в классификацию, составленную при Линнее, вносить изменения и выделять плеченогих в особую группу, особый тип, занимающий положение между моллюсками и червями. Ну а название плеченогим оставили тоже. И оно теперь является своеобразным памятником, напоминающим нам о том, что к истине не всегда ведут прямые и ясные пути, и что даже великие ученые могут иногда ошибаться. Что же касается раковины, столь похожей на защитное устройство пилицепод, то пришлось признать, что ее брахиоподы изобрели совершенно самостоятельно. Видимо, для жизни на дне моря такая конструкция была весьма целесообразной. И до нее додумались одновременно две разные группы живых существ. Как мы увидим дальше, даже три. Брахиоподы появились в морях планеты около 600 миллионов лет тому назад. Это значит, что они почти в три раза старше знаменитых динозавров. Некоторые представители этого типа сумели пережить ужасных ящеров и обитают в соленых водах и сейчас. Ученым известны 280 видов современных плеченогих и 10 тысяч ископаемых. Остатки этих обитателей древних морей во время нашего путешествия будут нам встречаться довольно часто, поэтому стоит научиться отличать их раковины от тех, что строили двустворчатки. Давай запомним. Створки у плеченогих всегда симметричны относительно линии, проведенной от макушки узкого загнутого края к широкому. Они у одной и той же раковины всегда разные по размерам и выпуклости. Под макушкой большой створки нередко имеется отверстие, через которое при жизни плеченогого проходила ножка, гибкое приспособление для прикрепления раковины к опоре. В Тепловском карьере остатки плеченогих встречаются гораздо чаще других окаменелостей. Отчасти потому, что раковины их в свое время обладали завидной прочностью, и им легче было сохраниться в слое осадков, а затем и в породе, чем, скажем, панцире морских ежей, состоявшим из тонких известковых пластиночек, или кружевным остовом колонии мшанок. Но есть и еще не менее, вероятно, важная причина того, что из 10 находок в карьере 9 почти наверняка оказываются остатками брахиопод. Эти существа были одними из самых многочисленных обитателей дна. Недаром палеонтологи иногда их называют владыками Московского моря. Владыки Московского моря. Каждый из них достоин внимания, достоин рассказа о себе и о тайнах жизни, которые он хранит. Борсков. Итак, существа, которых мы было приняли сначала за моллюсков двустворчаток, на самом-то деле плеченогие. Крайний слева – харистид. Имя его в переводе с греческого означает «хорошо защищенный». Раковина у этого представителя брахиопод действительно была очень прочной. Но почему мы видим ее стоящей в таком странном положении, макушками вниз? Эта необычная поза связана с тем, что харистиду, как и всем другим обитателям дна Московского моря, приходилось защищаться не только от хищников, но и противостоять еще трем, по крайней мере, серьезным напастям. Я тебе уже говорил, что в толще воды, прогретой солнцем, обитала масса мельчайших животных и растений, имевших известковые панцири и скелетики. После смерти этих недолговечных существ остатки их защитных сооружений и остовов опускались на дно, образуя почти непрерывный известкопад. Частички извести засоряли раковины обитателей дна, мешая их створкам нормально закрываться. Выводили из строя насосы, подававшие воду с кислородом и пищей хозяевам раковин, а порой и просто грозили завалить, как говорится, с головой тех, кто жил на одном месте. Известкопады были для многих обитателей Московского моря, надо думать, не меньшей опасностью, чем рыбы или гигантские раки. Но это еще не все. Осев на дно, известковые частички образовывали полужидкий осадок, на поверхности которого очень трудно было удерживаться. И многим обитателям тут постоянно грозила опасность утонуть в иле. И еще. Малейшее движение воды, возникшее, скажем, при волнении на поверхности или даже от резких движений обитателей дна, и частички ила образовывали облака мути, в которых можно было и задохнуться. От этих трех известковых бед жители Московского моря защищались по-разному. У морских ежей на панцирях были специальные гибкие иголочки, которые постоянно очищали броню от частичек извести. Ходить же по топкому илу ежам, как мы видели, помогала особая конструкция их игл. Морские лилии старались повыше поднять свои тела над дном, на гибких стеблях. Одиночные кораллы прятали вход в свой дом под изгиб верхней части рожка, как подзащитный козырек. Колониальные кораллы и мшанки выбирали для жительства возвышенные, не так засыпаемые осадками участки дна. Их щупальца тоже постоянно очищали поверхность их общежития от частичек извести. Поза хариститов – это тоже защита. Именно вот так, стоя на голове, они могли прикрыть себя сверху большой створкой своей раковины. При этом и вода поступала к их рукам насосом сверху из слоев, где она была почище. Стоявшая торчком раковина опиралась на зыбкий ил широкой площадкой, расположенной около макушек, а пышные усы из роговых нитей, отходившие от места соединения створок, давали дополнительную опору и служили канатами, удерживавшими раковину в нужном, чуть наклонном положении. А вот ребристые антилеты могли жить только там, где на поверхности ила имелись какие-то твердые предметы, например, обломки чьих-то чужих раковин. К ним эти брахиоподы прикреплялись гибкой ножкой, выпущенной через специальное отверстие в одной из створок. Иначе приспособились к жизни на дне Московского моря в свое время плеченогие продуктиды. Концы их раковин, что отражено в названии этой группы брахиопод, продуктус продолженный, были вытянуты и в сомкнутом виде образовывали довольно длинную трубку. Лежа на поверхности ила выпуклой створкой, продуктиды поднимали это сооружение довольно высоко над дном, и в раковину поступала более чистая незамутненная вода. А от погружения в ил их удерживали роскошные бороды из длинных полых волосков, полностью или частично покрывавших нижнюю створку. Перед нами три продуктиды. Слева – маргинифера. У нее опорные волоски отходят от раковины веером. Рядом – линопродуктус. Жаль, что его внушительная борода видна не полностью. Большая ее часть скрыта в иле, под раковиной. Крайний справа – диктиоклостус. У этого, кроме бороды, есть еще и ушки, особые выросты по бокам нижней створки, похожие на треугольные крылышки. Еще одна опора. Но это не все. Ту створку, что лежит на грунте, покрывают продольные и поперечные морщины, образующие густую сетку. Именно поэтому палеонтолог Мюир Вуд дал этому плеченогому имя, в переводе означающее «защитная сетка, которую держали в левой руке во время боя римские гладиаторы». Морщины делают створку шероховатой, что вместе с бородой и ушками помогает животному удерживаться на зыбкой поверхности дна. В ископаемом состоянии волоски трубочки продуктит сохраняются редко. На раковинах, добытых из слоев породы, обычно видны только мелкие бугорки, отмечающие места, где когда-то прикреплялись эти опорные устройства. Поэтому название маргинифера переводится как «несущая оторочку из бугорков по краю раковины», а линопродуктус – удлиненный, полностью покрытый бугорками. Выходит, что названия некоторых плеченогих отражают не их прижизненный вид, а то, как выглядят окаменевшие остатки этих обитателей Древнего моря. Пора возвращаться на корабль, капитан. В Московском море, конечно же, обитали еще и разнообразные рыбы, и головоногие моллюски, и раки, и много-много других существ. Но мы мысленно увидели только тех, чьи остатки нам удалось обнаружить в карьере. Ничего не поделаешь. Таковы правила нашего путешествия. Мы ведь договорились, что оно должно быть строго документальным. Вот если ты, скажем, когда-нибудь сам приедешь в Тепловку и отыщешь в карьере еще какие-то окаменелости Московского моря, ты как бы продолжишь нашу сегодняшнюю подводную прогулку. Беседа на палубе в открытом море. Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать чудеса своими руками. Александр Грин. Поднимемся по трапу на корабль. Снимаем подводное снаряжение. Присаживаемся отдохнуть. Теперь самое время раскрыть тебе еще один секрет, касающийся нашего путешествия в прошлое. Ты не догадываешься, почему мы начали наш путь именно с Тепловского карьера, а следовательно, и с Московского моря? Ведь есть же следы древних морей и в других уголках Саратовской области. Ведь ясно, что Московская далеко не первая из тех, которые приходили в наши края. Не первая. Но вот в чем тут дело. Мы с тобой договорились, что будем восстанавливать древнейшую историю Саратовской земли, находя и читая геологические документы. Мы не профессиональные геологи, и поэтому буровых установок и геофизических приборов у нас, естественно, нет. Стало быть, мы можем воспользоваться только теми камнями и окаменелостями, которые лежат на поверхности земли или которые можно найти в карьерах, котлованах, оврагах, в обрывах речных берегов. А вот следы всех морей, приходивших до Московского, скрыты, оказывается, в наши края глубоко в недрах. И поэтому нам ничего не оставалось, как начать путешествие с самого древнего моря, летопись которого доступна у нас каждому любознательному человеку. Страницы же ее встречаются в Саратовской области только в двух местах, в карьере около Тепловки и еще километрах в 15 юго-восточнее, в средней части оврага Соленый Дол, что тянется от Ириновки к Коряшу. Я выбрал первое, где каменные документы предоставлены полнее. Ну а теперь мы поплывем по течению времени в сторону сегодняшних дней. Это очень удобно. Все то, что происходило когда-то в наших краях, мы увидим в том порядке, как это было на самом деле. Что задумался, капитан? Ах, да, понимаю. Конечно, 300 миллионов лет, которые лежат по курсу нашего корабля, это всего-навсего 1/15 часть истории планеты, а следовательно и Саратовской земли. Однако это не так уж и мало. Это почти 50 геологических веков и интереснейших. Я подсчитал, что нам предстоит проплыть через 22 древних моря, 2 озера, пересечь 3 реки, одолеть 3 пустыни, увидеть 9 разных лесов, побывать на одном, но гигантском леднике. А сколько мы при этом увидим допотопных ящеров, птиц, зверей, моллюсков, рыб и еще всяких живых существ? Да и динозавров может быть. А сколько невиданных трав и деревьев? Нет, 300 миллионов лет – это совсем немало, особенно если учесть, что первые, еще очень примитивные люди появились на планете всего-то 3-4 миллиона лет тому назад. Ну а что касается истории, которая была до Московского века, то с ней мы вкратце тоже можем познакомиться. Причем лучше всего это будет сделать сейчас, пока наш корабль стоит на якоре. Для этого перенесемся ненадолго снова на юго-западную окраину Тепловки. Вглубь земли, вглубь веков. Есть два разряда путешествий. Один – пускаться с места вдаль, другой – сидеть себе на месте, листать обратно календарь. Твардовский. На бугре, в центр которого сегодня врезан карьер, в прошлые годы геологи не раз устанавливали буровые станки. Они хотели выяснить, что находится ниже пластов известняков, кое-где проглядывавших по склонам возвышенности. Керны, цилиндрические куски пород, извлеченные из скважин, позволяют совершить интересную прогулку в недра земли. Представь, что мы вошли в кабину лифта и начали медленно опускаться сквозь каменную толщу, лежащую ниже дна Тепловского карьера. 50, 100, 150 метров пройдено вниз. А за окном, в свете прожекторов, все те же светло-серые слои чередуются с буроватыми, зеленоватыми, черными, темно-коричневыми. Светло-серые, сложные известняком, нам знакомы. Они отмечают наиболее широкие разливы моря, когда его берега на сотни километров отодвигались к западу. Буроватые из Мергелии рассказывают о приближении к береговой линии. Зеленоватые слои – это песчаники. Они – памятники тех тысячелетий, когда берег оказывался совсем близко, и на месте Тепловки находились прибрежные песчаные мели и устья рек. Ну а черные – свидетельство отходов моря на восток, когда соленые воды уступали место болотам, заросшим древовидными, древними хвощами, плавными папоротниками и населенным стегоцефалами. Слои эти состоят в основном из глин, песков и обуглившихся остатков растений. Что же касается темно-коричневых прослоев, то цвет им придает нефть. Откуда она в них, до конца пока не ясно. Одни специалисты склонны считать, что черное золото образовалось когда-то из остатков многочисленных обитателей морских мелководий карбоновых морей. Другие предполагают, что темно-коричневые пески и известняки – только хранилище нефти, поднявшееся сюда из более глубоких слоев. Так или иначе, но резервуаров и с черным, и с голубым золотом, как иногда называют природный горючий газ, в древних слоях под Тепловкой немало. Любопытно, что остановив лифт и присмотревшись к слоям известняков и мергелей, мы обнаружили бы в них уже знакомые нам окаменелости. Это значит, что перед нами проплывает все еще летопись Московского геологического века. Но вот на счетчике глубины спуска высвечиваются цифры 200, 250, 300 метров. Пошли страницы, написанные в начальных веках карбона. Состоят они почти из тех же пород, а это значит, что моря, создавшие их, были во многом похожи на московское. Внимание! Мелькнула цифра 547. За окном кабины ничего, в общем-то, не изменилось, однако это важный рубеж. Ниже расположены документы, составленные уже в четвертом периоде палеозойской эры – Девонском или Девоне. В Англии, на берегах речки Девон, где геологи впервые прочитали эту часть земной летописи, граница между отложениями двух периодов видна очень четко. Известняки с остатками плеченогих и морских лилий – это карбон, а лежащие ниже озерные песчаники с отпечатками рыб – это еще Девон. У нас же 360 миллионов лет тому назад, на грани этих двух больших этапов истории, обстановка так резко не менялась. И в конце Девона, и в начале Карбона саратовские края покрывало практически одно и то же море. Поэтому границу между двумя периодами удается заметить только по смене в слоях пород маяков времени, окаменелостей. А лифт наш между тем продолжает опускаться все глубже и глубже. 1000, 1500, 2000 метров. Обрати внимание, уже 1,5 километра, как пошли девонские слои, а им и конца не видно. Точнее, начало, так как движемся мы сейчас против хода времени. Можно подумать, что этот этап истории был очень продолжительным, раз столько осадков за него накопилось. Однако причина в другом. Девонские моря писали в 6 раз примерно быстрее, чем, скажем, карбоновые. По резвости они превосходили многих летописцев, когда-либо работавших в наших краях. Секрет такой продуктивности в том, что в начале Девонского периода во многих местах планеты поднялись новые горные хребты, и, естественно, сразу же началось их интенсивное разрушение. Реки стали сносить в низины, заполненные морями, массы гравия, песков, глин. Поэтому-то и накопление осадков в морских бассейнах тогда шло очень быстро. Особенно в середине периода. Стоп. Обстановка за окном нашей кабины резко изменилась. Только что там проплывали горизонтальные слои песков и глин с остатками рыб, раковинами плеченогих, отпечатками трилобитов. А сейчас видны какие-то складки, клочки из серых, зеленоватых, розоватых пород, посверкивающие гранями то мелких, то крупных кристаллов. Местами все это пронизано черными клиньями каких-то включений. Еще больше бы нас удивили показания атомных часов, если бы мы измерили возраст верхних горизонтальных слоев и этих, смятых и кристаллических. В-первых, мы увидели бы 387 миллионов лет, а во-вторых, 2500 миллионов. Что же произошло? Почему из девонского периода палеозойской эры мы вдруг мгновенно как бы провалились в архейскую эру, миновав разделяющие эти два крупнейших этапа земной истории протерозойскую? Ведь если показания часов верны, то в недрах саратовской земли отсутствуют страницы с записью событий, происходивших в течение огромного промежутка времени, почти в 2 миллиарда лет. И еще. Что за документы перед нами? Что в них написано? Почему они в таком неприглядном состоянии? Давай обо всем по порядку. Ты согласишься со мной, что едва ли поверхность Земли когда-либо представляла собой совершенно плоскую равнину. Процессы, происходившие внутри земного шара, постоянно вызывали поднятие и опускание коры то в одном, то в другом месте. Издавна существовали и силы, действовавшие на каменную оболочку планеты и снаружи. Главная из них была связана с водой. Поднимаясь с поверхности морей, влага обрушивалась дождями на сушу, размывая ее. Реки сносили размытые в низины, где, как правило, находились моря. Таким образом, на суше всегда шло разрушение земных слоев, в морях – образование новых. Из всего этого, само собой, напрашивается очень полезное правило. Если в недрах данной местности есть страницы, отображающие какой-то этап истории, это значит, в то время тут была низина, скорее всего, заполненная морем. Если же этих страниц нет, то была суша, где летопись не велась. Или было море, но написанные им документы позже были уничтожены, когда данная местность стала сушей. Вот это-то «или» очень усложняет все дело. Из-за него, обнаружив очередной пробел, а такое встречается очень часто, геологам приходится проводить очень нелегкое следствие, выясняя, сколько страниц тут просто не было написано, а сколько написано морями, но позже вырвано водой и другими разрушителями. В некоторых случаях восстановить картины прошлого позволяют улики, оставшиеся на месте преступления в виде окатанных водой кусков породы из размытых слоев остатков наиболее прочных окаменелостей. Иногда приблизиться к истине помогает знакомство с историей соседних местностей, а порой приходится и просто вычислять происходившее когда-то, прикидывая в уме, что же делалось в данной местности в те времена, о которых документы похищены. Что геологи говорят по поводу того значительного пробела в каменной летописи Саратовской земли, с которым мы только что встретились на спуске? По их мнению, всю протерозойскую эру, то есть примерно в течение 1800 миллионов лет, в наших краях были моря. Обрывки страниц их сочинений иногда встречаются глубоко в недрах Екатериновского и Пугачевского районов. А вот в течение следующих 200 миллионов лет, относящихся уже к началу следующей палеозойской эры, Саратовская земля была сушей. В это время на ней, естественно, ничего не писалось, а шло очень интенсивное уничтожение мемуаров протерозойских морей. Кстати, из сказанного следует, что в наших краях никогда не обитали такие замечательные существа, как археоциаты, гигантские трилобиты, чудовищные ракоскорпионы, гигантостраки, ортоцеросы, огромные головоногие с прямыми раковинами, описанные во многих книгах по истории Земли. Все эти животные обитали в морях планеты в первой половине палеозоя, как раз в то время, когда у нас была суша. Соленые воды пришли в наши края только в середине четвертого периода палеозойской эры Девонского, то есть около 387 миллионов лет тому назад, и стали наметывать свои глины и пески поверх древних архейских пород, местами тоже изрядно разрушенных во время власти суши. А что представляют собой эти самые архейские породы, достигнув которых, мы прекратили наш спуск? 2,5 миллиарда лет тому назад каменная оболочка планеты была еще очень непрочной. Очень часто то тут, то там она лопалась, и края земной коры расходились в стороны, открывая новое понижение. Его тотчас занимали морские воды. И туда же, с более возвышенных мест, начинали поступать обломки разрушающихся на суше горных пород. Постепенно на дне нового моря накапливались слои песка, глины, известняков. Последние осаждались тогда в морских водах без помощи живых организмов, в результате химических реакций. В те же понижения из недр земли изливались потоки вулканических лав. Застывая, они образовывали посреди водоемов цепи вулканических островов. Через какое-то время, дав выход внутриземной энергии, края понижений начинали сходиться, сминая пласты осадков, накопившихся в море, выдавливая их вверх. На местах недавних низин образовывались новые горные хребты, а земная кора лопалась где-то рядом, открывая очередное вместилище для морских вод, осадков и лавовых потоков. Во время исчезновения понижений и роста гор слои осадочных и изверженных пород сминались в складки, рвались, дробились, оплавлялись. Кроме огромных в несколько тысяч атмосфер сжатий, они подвергались нагревам в несколько сот градусов. На них действовали пары и растворы активных химических веществ. В результате прежние породы меняли свое лицо. Они претерпевали, как говорят геологи, метаморфизацию. Метаморфозус по-гречески превращение. Из песков при этом получались полупрозрачные или чуть окрашенные кварциты. Из мягких глин – жесткие, серые или зеленоватые, состоящие из мельчайших кристалликов, уложенных тонкими слоями, гнейсы или кристаллические сланцы. Из известняков, доломитов и мергелей – мраморы и роговики. Вот такие превращенные породы мы и видим с тобой в стенах нашей воображаемой шахты на глубине свыше 2000 метров от поверхности Земли под Тепловским карьером. А черные и серо-розовые, местами кристаллические, местами стекловидные жилы – это магма, которая по трещинам когда-то проникла в исковерканные слои. Документы эти свидетельствуют о том, что 2500 миллионов лет тому назад и в наших краях земная твердь рвалась, раздвигалась, сдвигалась вновь. И у нас грохотали вулканы, выбрасывая в небо тучи пепла, изливая огненные потоки лав. И у нас содрогалась окутанная дымом и паром земля, а на ее поверхности то образовывались провалы, то громоздились горы. Затем постепенно грозные стихии утихомирились, и слои складчатых пород образовали тут прочный устойчивый участок земной коры. Он стал частью гигантской каменной глыбы, протянувшейся на 5000 километров в длину и ширину, а в толщину достигавшей 35-40 километров. Еще позже приходившие на поверхность глыбы моря сложили на ней мощный чехол из многочисленных слоев осадочных пород. Это двухэтажное каменное сооружение, составляющее в настоящее время одну из основ нашего континента, геологи называют восточноевропейской или русской платформой. Мы живем с тобой на крыше этой постройки, в ее юго-восточном углу. Таких платформ, как русская, в земной коре планеты насчитывают свыше десятка. Все они сложились примерно в одно время, в конце Архея и в Протерозое. Это устойчивые места земной тверди, на которых не бывает сильных землетрясений или катастрофических извержений вулканов. И раз уж мы оказались на поверхности кристаллического основания нашей платформы, на ее фундаменте, давай поближе познакомимся с ним. Гималаи под нами. Недвижные, как бы являют горы, застывшие волнение земли. Рабиндранат Тагор. Поверхность саратовской земли в настоящее время представляет собой равнину. То, что мы привыкли у себя называть горами и ущельями, по меркам географов, не более как незначительное поднятие и понижение земной поверхности. Ну, на самом деле, высшая точка нашей области – гора Беленькая, что около Хвалынска, имеет высоту 387 метров. Сравни ее, скажем, с Кавказским Эльбрусом – 5633 метра. Я уже не говорю, что с Эверестом – 8848 метров. Заволжье у нас и совсем ровное, только на севере и востоке его земля слегка морщинится грядами пологих холмов, представляющих собой отроги общего сырта. И очень трудно предположить, что основанием этой равнины служит горная страна, по масштабам высот превосходящая знаменитые Гималаи. Однако это так, и если бы слои глин, песков, известняков, оставленных в наших краях древними морями, вдруг стали прозрачными, то открылась бы удивительная картина. На западе мы увидели бы неровный скалистый склон, ведущий к обширной возвышенности, высотой в 2,5 километра, стоящей под Воронежскими землями. На севере две горы. Одна под Базарно-Карабулакским районом, другая двуглавая, под Хвалынским и Балаковым. На северо-востоке мы обнаружили бы целую горную цепь, которая, начиная с под селом Каменная Сарма, протянулась по линии Чапаевка, Пугачев, Ивантеевка, Куйбышев. Но самое грандиозное зрелище ожидает нас на юго-востоке. Здесь кристаллический фундамент гигантскими ступенями опускается на несколько километров в гигантский провал за пределами области под Прикаспийской низменностью, достигающей глубины 15-20 километров. В этой подземной яме легко можно было бы поместить высочайшую вершину нашей планеты – Эверест. Если внимательно присмотреться, то в рельефе каменного основания Саратовской земли можно заметить еще немало гор и низин, менее масштабных, но значительно превосходящих по размерам те, которые мы привыкли видеть на поверхности земли. Так, по линии Саратов-Аткарск, под селами Куликовка и Языковка тянется хребет, отдельные высоты которого достигают 700 метров. Две гряды расположены под поселками Советское и Степное в Заволжье. А вот под Марксом видна котловина глубиной почти 800 метров. Еще две протянулись под речками Карамышом и Медведицей. Ну а северо-западнее Саратова на поверхности фундамента находится целый горный район в миниатюре. Его два десятка вершин образуют почти замкнутую цепь диаметром около 60 километров. Каждой геологи дали имя по названию села, под которым она спрятана. Есть Елшанская подземная гора, Песчано-Умецкая, Сергиевская, Волчининовская, Радищевская, Тепловская. Но как образовался весь этот причудливый горный рельеф на кристаллическом основании платформы? Что-то в свое время сделали древние реки, когда во второй половине палеозоя врезались своими быстрыми водами в поверхность суши. Однако происхождение большинства гор и провалов связано с особенностями устройства самого фундамента. Дело в том, что эта гигантская каменная глыба не сплошная, не монолитная. Глубокими вертикальными трещинами она разбита на множество массивных кусков, или, как принято говорить, блоков. Испытывая давление со стороны глубинных масс земного вещества, эти части фундамента могут подниматься. Когда же давление снизу ослабевает, то под действием собственной тяжести опускаться. Как правило, подъемы чередуются с опусканиями, и поэтому блоки, слагающие основание платформы, неторопливо колеблются около каких-то средних положений. Но иногда в отдельных местах давление снизу становится более энергичным и долго не прекращается. Тогда какой-то блок долгое время только поднимается. В результате на поверхности фундамента будто вырастает горный пик. Затянувшееся ослабление давления снизу вызывает глубокое опускание блока и появление низины. Если же одновременно поднимаются или опускаются несколько соседних каменных глыб, то это ведет к появлению подземного хребта или ущелья. Мощная подземная гора, которую мы видим западнее границ нашей области, возникла потому, что обширная часть основания русской платформы с центром под Воронежскими землями и состоящая, надо думать, из множества блоков, в течение последних 300-350 миллионов лет чаще поднималась, чем опускалась. Процесс этот захватывал и край нашего фундамента. Вот почему в Балашовском и Романовском районах его кристаллические породы находятся от поверхности всего в 500-600 метрах. Ну а под Прикаспийской низменностью в то же время фундамент платформы в основном опускался, и поверхность его ушла на глубину 15-20 километров. Крутой склон, разорванный гигантскими разломами, ведущий в этот провал, расположен под Ровенским, Краснокутским, Питерским, Новоузенским и Алтайским районами, и частично под соседними с ними. Здесь до фундамента от поверхности земли 5-6 километров, и, следовательно, такова же толщина осадочных пород. Пробиться сквозь эту толщу морских отложений с помощью буровых установок геологам удалось пока далеко не везде, и об устройстве фундамента под юго-восточной частью нашей области они пока судят в основном по той информации, которую им доставляют геофизические приборы. Движение блоков фундамента, а стало быть и покрывающие их толщи осадочных пород, очень медленны. Мы их не замечаем. Однако с помощью точных измерений удалось выяснить, что Соколовая гора, например, едет в настоящее время вверх со скоростью до 5 мм в год. Пустяк? Не меняйся направление движения время от времени на противоположное, за миллион лет, например. Срок по геологическим меркам небольшой. Эта возвышенность могла бы почти сравняться с самыми высокими пиками Кавказа. Показывая, как устроено кристаллическое основание Саратовской земли, я не просто хотел удивить тебя. То, что мы узнали, поможет нам теперь найти ответы на два важных вопроса. Первый связан с поведением древних морей. Ты уже мог заметить, что, описывая различные этапы истории планеты, я часто говорил «море пришло» или «море отступило». А почему соленые воды то вторгались в наши края, а то уходили из них? Почему приходили и уходили моря? Дикая волна. Малейший холмик огибать должна. И не под силу даже возвышение. Малейшее, невольно в углубление, вливается покорная вода. Гёте, Фауст. Одну из причин, вызвавших эти важные события, мы теперь можем назвать легко. Действие глубинного вещества на кристаллическое основание платформы. Когда это давление где-то ослабевало, соответствующие блоки фундамента опускались, проседал под собственной тяжестью в этом месте чехол осадочных пород, а следовательно, на поверхности Земли возникала низина. В нее из океана или из ближайшего моря входили соленые воды, заливая недавнюю сушу. Когда же давление из глубин усиливалось, то один или несколько блоков шли вверх, приподнимая в данном месте дно моря, и вода покидала захваченную ранее территорию. Однако движение отдельных частей фундамента – это, как я уже намекнул, не единственная из причин перемещений морских вод. Есть и еще несколько. Одна из них считается бесспорной и связана с тем, что время от времени в полярных районах Земли нарастают гигантские шапки льдов. Вода для их образования забирается из главных резервуаров планеты – океанов. Естественно, что уровень влаги в них при этом основательно понижается, порой на 100 или более метров. В прошлом это не раз вызывало уход с континентов мелководных морей, связанных с океаном. Когда же при потеплениях полярные льды таяли, уровень океанов повышался, и их воды снова вторгались на материки, проникая вдоль понижений порой на сотни километров вглубь суши. А вот несколько других причин ученые называют пока предположительно. Так в определенные моменты истории скорость вращения Земли то увеличивалась, то уменьшалась. При ускорениях часть океанских вод должна была отливать к экватору за счет увеличения центробежной силы и вызывать там наступление морей на сушу, а у полюсов уходить с континентов. При замедлениях могло происходить обратное. Изучая данные, полученные с искусственных спутников Земли, специалисты обратили внимание на то, что поверхность океанов не гладкая. В некоторых местах она приподнята более чем на сотню метров, в других почти настолько же опущена. Это связано с тем, что сила тяжести в разных местах планеты не одинакова. Считают, что районы с повышенной или пониженной силой тяжести постепенно меняют свое положение, а следовательно перемещаются и водяные неровности. Подходя в прошлом к берегам континентов, такие водные горы могли вызывать разливы морей по прибрежным низменностям, а впадины способствовать оттоку вод с материков. Среди причин, которые могли время от времени вызывать повышение уровня океанов, называют и приток воды из недр, где она постоянно рождается в результате химических реакций. И интенсивное вытеснение вод из морей и океанов на сушу, поступающими в эти водоемы осадками, песками, глинами, вулканическими лавами, в периоды сильных размывов суши и усилений магматических процессов. И поднятие дна морей и океанов в результате вертикальных движений земной коры, так как внутренние силы Земли действуют на ее оболочку не только там, где суша. И обмеление над теми местами, где под водой сталкиваются литосферные плиты. На уровень океанов могли довольно существенно влиять не только какие-то грандиозные глобальные процессы, но и различные события меньшего масштаба, происходившие в отдельных местах планеты. Так, например, недавно было установлено, что 5-6 миллионов лет тому назад Средиземное море несколько раз почти полностью пересыхало. Его воды, перенесенные облаками, пополняли запасы влаги в океанах. Подсчитано, что это могло повышать их уровень на 12 метров. Для морей, связанных с океанами и находящихся на континентах, при глубине всего в 50-100 метров такая прибавка уровня была значительной и наверняка заставила их продвинуть свои границы на десятки, а то и сотни километров вглубь суши. Подобных событий в разных местах планеты в прошлом, надо думать, происходило немало. Так что уровень океана все время пульсировал. Постоянно он изменялся и в морях, захвативших часть суши. и надо полагать, что между этими морями и сушей существовала какая-то полоса ничейной земли, которая переходила из рук в руки через каждые несколько сот или тысяч лет. Итак, причин у морей не стоять на месте было в прошлом много. Встречая в каменной летописи следы вторжений и отходов соленых вод, далеко не всегда при современном уровне науки можно точно сказать, какая из них вызвала то или иное движение вод древнего бассейна. Но главной была, вероятно, все та же, которую я назвал первой. Тепловская подземная гора. Ты глубоко, гора, в земле залегаешь корнями, но неудержимо стремишь к звездам вершину свою. Джордано Бруно. А теперь второй вопрос. Он может показаться сначала менее значительным, чем предыдущий, но, не ответив на него, нам, пожалуй, не стоит торопиться покидать Тепловку. Итак, подумай, не странно ли, что следы Московского моря вдруг оказались тут, на поверхности земли? Но на самом деле, Московское море отложило известковые илы, глины и пески 300 миллионов лет тому назад. После него в наши края приходило не менее двух десятков других больших морей. Они складывали свои осадки поверх отложений Московского бассейна. Постепенно должна была образоваться солидная толща пород, сотни метров поверх летописи среднего карбона, и вдруг мы видим ее страницы в Тепловке на поверхности Земли, когда их место глубоко в недрах. Почему? Можно догадаться, что этому в какой-то степени способствовала речка Теплая. Она на какую-то глубину прорезала Землю своими водами, но не на сотни же метров. Значит, есть еще какая-то более важная причина. Есть. Вспомни. Знакомясь с кристаллическим основанием Саратовской Земли, мы заметили северо-западнее Саратова цепь подземных гор. Одна из них, между прочим, находилась как раз под Тепловкой. Теперь мы знаем, что выступы фундамента – это верхние части подвижных блоков, приподнятые давлением глубинного вещества планеты. Нам известно, что выдвигаясь из основания платформы, эти каменные глыбы выгибают вверх лежащие на них слои осадочных пород. Из всего этого совсем нетрудно сделать вывод, что именно блок фундамента, поднявшийся когда-то под тем местом, где сейчас стоит Тепловка, и выдавил к поверхности земли лежавшие в глубине древние породы, образовавшиеся в Московском веке. В том, что это так, можно убедиться, осматривая северо-западную и юго-восточную стенки карьера. Слои известняков тут сильно наклонены. Буря разведочные скважины, простукивая недра упругими колебаниями, геологи выяснили, что известняки Московского моря были подняты здесь давлением блока с глубины свыше 900 метров. Факт поучительный. Выходит, что слои осадочных пород лежат в недрах не всегда ровно, как страницы в гигантской книге. Порой они образуют огромные складки, и тогда на поверхности Земли оказываются документы, написанные сотни миллионов лет тому назад. Итак, блок фундамента поднял почти на километровую высоту древние морские известняки. А куда при этом девались лежавшие выше породы? Ведь они должны были бы образовать на месте Тепловки гору высотой в километр. Однако такой горы на поверхности Земли не получилось. И мы можем догадаться почему. Вылезавшая из недр слоей горных пород встречала наверху, как это всегда бывает, целая армия разрушителей. Солнце своими лучами нагревало растущую гору, ночной холод остужал. Постоянно расширяясь и сжимаясь от смен температуры, даже самые прочные пласты теряли монолитность, покрывались трещинами. Грызли поднимающиеся слои химические вещества, находившиеся в воздухе и в дождевой воде, особенно кислород и углекислый газ. Скоблили их поверхность различные бактерии, лишайники, сонмища примитивных грибов. Корни трав и деревьев расширяли в них трещины. Животные сверлили слои пород своими норами. Ветра шлифовали камни, отрывая от них частичку за частичкой. Но главной разрушительницей была, конечно, вода. Она растворяла часть минералов, из которых состояли пласты пород. Она, застывая в трещинах, рвала камень ледяными клиньями. Она смывала со скал кусочки оторванной породы и сносила их с возвышенных мест в низины. Если дожди только лизали поверхность горы, то ручьи прорезали в ней глубокие овраги. Казалось бы, что может сделать горе даже самый сильный ливень? Или ураган, или жара, или даже речка? Но когда армия разрушителей работает миллионы лет, то и большие горные страны превращаются в плоские равнины. Может быть, если бы подземная гора вылезала из недр земли быстро и происходило это недавно, то мы с тобой ее бы увидели. Не справились бы с ней, скажем, за 1000 и даже за 10 000 лет дождей и ветра. И речка бы, глядишь, пошла бы в обход. Но древние слои поднимались очень медленно, едва ли больше, чем на миллиметр в год. И с ними армия разрушителей справлялась легко. Итак, гора на том месте, где сейчас находится Тепловский карьер, не состоялась. Это на поверхности, а под землей она существует и представляет собой солидный каменный купол или складку толщиной около 2 километров, сложную породами, родившимися на дне карбоновых и девонских морей. Совершая мысленно прогулку под землю, мы спускались как раз через ее слои и остановились на макушке кристаллического блока фундамента, приподнявшего в этом месте слои осадочных пород. Тепловская подземная гора – одно из замечательных мест в недрах нашей области, и не случайно известный русский геолог Алексей Петрович Павлов в конце прошлого века специально приезжал из Москвы, чтобы познакомиться с ней. Первая саратовская. Человеческий разум не довольствуется созерцанием мира в его нынешнем состоянии, но стремится понять, как он произошел, и угадать, что его ожидает в будущем. Павлов. Нефть в земной коре, как, впрочем, и все остальные наиболее ценные и полезные ископаемые, встречается далеко не везде. Ведя ее поиски, геологи давно приметили, что чаще всего природные резервуары с ней приурочены к тем местам, где слои осадочных пород сильно изогнуты, смяты, разорваны, приподняты или опущены вдоль разломов относительно друг друга. Или, как принято говорить, в среде специалистов дислоцированы, от латинского «дислокацио» – смещение. Изучая наши края в прошлом веке, геологи дислокации не находили. Бывали некоторые из них и в Тепловке, видели известняки, проглядывавшие в склонах бугра за селом, однако посчитали их не карбоновыми, а значительно более молодыми, относящимися к меловому периоду следующей мезозойской эры. Ошибившись в определении возраста пород, слагающих дно долины речки Теплой, примерно в 4 раза, геологи тогда пришли к неверному выводу. Раз на поверхности лежат сравнительно молодые отложения, то древние находятся в глубинах, а следовательно, никаких значительных изгибов слоев под Тепловкой нет. Из этого, естественно, вытекало, что искать тут нефть, как и в других местах саратовских земель, бесперспективно. Примерно в это же время, в 80-х годах прошлого столетия, чуть севернее границ саратовской губернии, вел свои исследования молодой и энергичный профессор Московского университета, будущий академик Алексей Петрович Павлов. Изучив строение «Жигулей», он доказал, что легендарные Волжские горы появились в результате сильного смещения земных слоев, отчего на поверхности оказались древние карбоновые породы, образовавшие знаменитые утесы Самарской Луки. Тогда же ученый высказал мысль, что подобные смещения должны иметься и южнее, в частности в Саратовской губернии. И вот, чтобы проверить это свое предположение, он летом 1896 года отправился в Тепловку. Можно себе представить, с каким нетерпением Алексей Петрович ожидал, сидя в повозке, когда же за пологими увалами, которые поочередно пересекала пыльная дорога, появится село и невысокий бугор на его окраине. Вероятно, он не стал даже отдыхать после утомительной дороги, а сразу, легким шагом бывалого путешественника, поднялся к ближайшей выработке. Поднял несколько кусков породы. Одного взгляда на окаменелости опытному ученому было достаточно, чтобы определить возраст тепловских известняков. Недаром уже много лет он изучал остатки обитателей древних морей, а многим ископаемым существам сам и дал имена по праву первого писателя. Лукаво прищурившись сквозь стекла тонкого пенсне, он, наверное, произнес тогда: «Ну-с, уважаемые господа, что и требовалось доказать? Карбон. И более того, средний. Выходит, тут все-таки дислокации?» Эти слова были обращены не к спутникам, сопровождавшим его в поездке, а к тем далеким оппонентам, утверждавшим, что в саратовских землях нет серьезных смещений земных слоев. Эти слова как бы ставили победную точку в долгом научном споре, имевшем, как ты теперь представляешь, не одно только академическое значение, ведь итоги его решали, искать черное золото в этих местах или нет. История Тепловской подземной горы имеет продолжение. В конце 30-х годов у советского государства появилась возможность начать поиски нефти и в наших краях. Бурение скважин – дело трудное и дорогостоящее. Поэтому геологи сверлят землю не где попало, а стараются поточнее выбрать место для буровой. И вот, когда возник вопрос, где же начинать первые работы, ученик профессора Павлова, тоже профессор, но уже Саратовского университета, Борис Александрович Мажаровский, указал на Тепловку. В 1939 году на 230 метре проходки буровой инструмент вошел в слои, из которых была получена первая саратовская нефть. Тебе, я думаю, известно, что в наши дни нефть и газ считаются главным богатством недр нашей области, а сама она – одним из важнейших районов страны по добыче черного и голубого золота. Так вот, все кладовые с этими ценнейшими ископаемыми богатствами приурочены к местам значительных смещений земных слоев, которых оказалось в недрах Саратовского Поволжья немало. Как и предполагал в свое время Алексей Петрович Павлов. Кстати, небольшая история, которую я тебе рассказал, ответ на вопрос, имеет ли практический или, скажем так, житейский смысл изучения окаменелостей. Помнишь, суп из них не сваришь? А выходит, что изучая обитателей прошлых эпох, открываешь путь к тем ценностям, без которых в наш век тоже прожить трудно. И снова дело о пропаже. В тетради жизни ты найдешь немало страниц пустых. Рабиндранат Тагор. Ну вот, теперь можно покинуть московский век и плыть по волнам времени дальше. Находясь в Тепловке, мы определили начало нашего маршрута и то, в каком направлении нам предстоит держать путь. Мы обзавелись лоцией, то есть кратким описанием того, что лежит у нас впереди. Ты догадываешься, что так я называю геохронологическую таблицу, в которой перечислены по порядку все века земной истории? Мы знаем, как расшифровывать сигналы маяков времени в отложениях древних морей. Мы даже немножко представили себе, как читать каменные документы и беседовать с древними обитателями моря и суши. Но перед тем, как мы поднимем паруса, мне хотелось бы еще объяснить тебе, почему, покидая Московский век, нам придется расстаться и с живописными окрестностями Тепловки. Казалось бы, зачем уезжать из нее куда-то? Разве нельзя найти документы следующего века тут же? Ведь море, пришедшее в наши края после Московского, должно было отлагать свои осадки поверх слоев тепловских известняков. Все вроде бы верно. И я даже подскажу, где следующие страницы каменной летописи надо было бы разыскивать. Естественно, не в карьере. Там, над московскими известняками, только небо. Но слои, размытые на макушке подземной горы, должны были сохраниться на ее склонах, ведь там они не успели выйти на поверхность и подвергнуться разрушению. Отойдя от карьера на несколько сот метров к западу, мы могли бы найти овраг по названию Суходол, прорезавший точно такие же слои, что когда-то лежали поверх карьерных известняков. Состоят они из глин и на первый взгляд кажутся буровато-рыжими. Однако, если в каком-то месте счистить выветрившийся слой, то становится видим настоящий цвет породы – темно-серый. В этих глинах часто попадаются полупрозрачные кристаллы гипса и прослойки из тяжелого камня сидерита, поверхность которых нередко покрыта множеством мелких раковин двустворчатых моллюсков, маяков времени того моря, что отложило здесь когда-то и глины, и материалы для образования сидерита. Заглянув в палеонтологический атлас, нетрудно было бы выяснить, что имя окаменелостям – мелиогринеллы, или их еще называют псевдомонотис и хината борися. Ложноодноухие, ежеподобные, то есть покрытые мелкими шипиками и иголочками, впервые описанные советским палеонтологом, академиком Борисяком. И еще, что они были жителями морей Байосского века, юрского периода мезозойской эры. А вот, посмотрев после этого на нашу лоцию, мы бы изрядно удивились. Согласно геохронологической таблице, после Московского века шел Гжельский, предпоследний в каменноугольном периоде. Найденные же нами глины с мелиогринеллами отложились в Байосе, то есть спустя 100 миллионов лет, совсем уже в другом периоде и другой эре. А лежат-то они прямо на московских известняках. Как это понять? Надеюсь, что, вспомнив прогулку вглубь земли, ты догадаешься, здесь под Тепловкой в каменной летописи тоже недостает изрядной пачки страниц, а значит, что какую-то часть времени из тех 100 миллионов лет, на которые в недрах Тепловки документов нет, в здешних местах поверхность земли была приподнята, и морей на ней не было. Но какую часть? Сколько веков стояла суша? Сколько за время ее господства было размыто отложений предыдущих морей? У геологов, серьезно изучавших недра Саратовской земли в разных местах, сложилось твердое мнение, что в следующем за Московским, Гжельском веке, море опять покрывало всю нашу область, за исключением разве ее крайнего запада. Это подтверждается находками отдельных страниц каменной летописи этого времени, сохранившихся в недрах Заволжья, и их обрывками, уцелевшими чудом от уничтожения в правобережье под селом Багаевка, под долинами речек Горючки и Иловли. И есть в наших краях одно место, где клочки документов предпоследнего века каменно-угольного периода можно увидеть на поверхности земли. Находится оно на юге области в Красноармейском районе. Там, где всего в нескольких километрах от границы с волгоградскими землями стоит село Гвардейское. Вот туда-то нам и надо теперь держать наш путь. Ну что же, командуй полный вперед.